Добрый вечер. Начинаем наше очередное занятие. Как всегда, для того, чтобы не терять время, мы вначале с вами проверяем домашнюю работу с теми, кто успел к нам подойти. После проверки домашней работы мы с вами проводим обязательную перекличку тех, кто присутствует на занятии. Итак, перед вами ваша рабочая тетрадь для выполнения домашних заданий. И мы с вами проверяем нашу домашнюю работу, связанную с темой оплата труда и, как я написала вам, прочие операции, связанные с затратами. Там я объединила, так сказать, две вот такие темы в один раздел, четвертый. Итак, операция 4.1. Как мы всегда, благодарим нашего товарища, который написал нам на доске в перерыв своим временем, пожертвовал, хотя можно попить кофейку, поэтому все благодарны очень. А сейчас проверяем. Итак, операция 4.1. 11 октября нашему директору Иванову приспичило проконсультироваться по юридическим вопросам на некой фирме «Олада», оказывающий юридические услуги. И для того, чтобы он отправился на эту фирму, его проконсультировали, мы выдали ему из кассы наличные деньги в сумме 1500 рублей. Итак, 1500 рублей выдали из кассы нашему подотчетному лицу 71-й Иванов. Вот он стал у нас подотчетным лицом по авансу, он должен отчитаться. Итак, из кассы выданы деньги 71-му. Обратите внимание, пожалуйста, у нас есть документ, который называется «Расходный кассовый ордер». Итак, по расходному кассовому ордеру выдали деньги. Обратите внимание, пожалуйста, у нас возникла дебиторская задолженность по 71-му счету. Операция 4.2. 12 октября он благополучно отчитался. Был составлен авансовый отчет. К авансовому отчету он обязательно принес нам бухгалтерию. Это акт об оказанных юридических услугах, это счет фактура, это чек контрольно-кассовой техники о том, что он заплатил эти деньги. И поэтому мы с вами на основании этих документов сделали соответствующие операции. Итак, обратите внимание, пожалуйста. Две первые операции мы сделали на основании акта, потому что акт расскажет нам о следующем, что некая фирма «Лада» оказала нам услуги, мы их потребили. Для нас это затраты, с одной стороны, на сумму 1200 рублей в сумме 100%, а с другой стороны, услуга юристов облагается НДС, поэтому они выставили нам входной НДС. И поэтому в этом акте написано отдельной позицией НДС 216 рублей. Поэтому на основании акта вы отразили 100% затраты, 18% НДС. Дальше второй документ у вас есть, это чек контрольно-кассовой техники. Чек контрольно-кассовой техники расскажет вам о том, что подотчетное лицо расплатилось за эти услуги. И вот этот вот чек контрольно-кассовой техники нужно будет подшить к авансовому отчету. Потому что вспомните, пожалуйста, когда вы из кассы деньги выдаете расходным кассовым ордером, он ваш дебитор, он должен отчитаться, чем и за что. Чем авансовым отчетом, за что, что он заплатил. А что он заплатил, расскажет чек контрольно-кассовой техники. Поэтому чек контрольно-кассовой техники подшивается к авансовому отчету. И на основании авансового отчета снимается долг 71-го или уменьшается долг 71-го соответственно. Наконец, у вас есть третий документ, это счет фактура. Счет фактуры – документ при покупке, в данном случае, на вычет НДС. И вы с 19-го счета эти 216 рублей, согласно счет фактуры, списываете и дебетуете 68,2, уменьшая ваш налог. Почему? Для вычета НДС, то есть 968,2, вам нужно три условия. Первое. Ваша деятельность, для которой вы потребляете эту услугу, должна облагаться НДС. Ваша торговая деятельность облагается НДС. Второе. У вас есть счет фактура, она у вас помечена. Третье. Услуга действительно оказана и оприходована. Она вошла в затраты, счет 44. Операция 4.2, понятно? Тогда мы рассуждаем. Мы из кассы 1500 выдали 71-му. И он стал дебитором на 1500 рублей. А отчитался и документально подтвердил только на сумму 1416. То есть сумма меньшая. Поэтому у него висит остаточек. Это остаток он должен сдать в нашу кассу, а мы принять приходным кассовым ордером. Это операция 4.3. По приходному кассовому ордеру 84 рубля вы принимаете в кассу и снимаете долг 71-го с подотчетного лица. После этих операций прикиньте, пожалуйста, хотя бы грубой прикидкой, по дебету 71-го счета 1500 рублей висит. По кредиту 71-го счета 1500 рублей висит. Поэтому 71-й счет закрыт. Все понятно с этими операциями? С этими операциями понятно. Хорошо. А мы с вами идем дальше. Следующие операции иллюстрируют вопросы заработной платы. Итак, операция 4.4. В операции 4.4 вы начисляете заработную плату. Это происходит 31 октября. Октябрь прошел. Работники отдали свой труд. Мы должны эквивалентно заплатить. И поэтому, когда работники отдали свой труд, а мы должны заплатить, то на 31 октября у нас возникает кредиторская задолженность перед работниками по оплате труда. Кредит 70-го. Итак, кредит 70-го на сумму 76 тысяч рублей. Мы должны работникам 76 тысяч рублей за проработанное. Рассуждаем. Работаем в торговле. Это затраты нашего предприятия, формирующие нашу себестоимость. Включаем счет 44-й. Это, конечно, в условиях учебной задачки мы делаем все в синтетическом учете. Но когда вы будете работать своей бухгалтерской программой, то, конечно, понятно, что вы будете 70-й счет в данном случае делать в аналитике, то есть по фамилиям ваших сотрудников. Дальше рассуждаем себе. Это начисленная заработная плата, но мы же ее не выплачиваем. С этой начисленной заработной платы нужно кое-что удержать. И мы с вами обращаем внимание на дебет 70-го счета. А именно, на 9100 уменьшается оплата нашим работникам, потому что мы должны удержать и начислить подоходный налог или НДФЛ бюджету. Мы должны бюджету 9100. 4395 рублей 50 копеек мы удерживаем, уменьшаем заработную плату наших работников и показываем, что мы должны алименты 76.5 в аналитике взыскателя алиментов, соответственно. В нашем случае будет Иванов. Таким образом, когда мы через некоторое время в операции 4.8 из кассы будем денежки выдавать нашим работникам, оплачивая их труд, то выдадим мы чистую заработную плату. То есть разницу между кредитом счет 70-го мы должны работникам и тем, что мы у них удерживаем в виде алиментов и НДФЛ. Разница подлежит в данном случае выдаче. Операция 4.4 вам понятна? 4.4 понятно. Дальше мы рассуждаем с вами. Как только у нас по кредиту 70-го счета вылезает, в данном случае, наши обязательства перед работником по оплате труда, у нас сразу же возникает обязательство перед фондами социального страхования и обеспечения. То есть мы должны начислить страховые взносы. И поэтому обратите внимание, пожалуйста, 69-й следует за 70-м. Как только возникает долг наш предприятие перед работниками по оплате труда, у нас возникает долг перед фондами социального страхования. И вспомните, пожалуйста, мою поговорку, которую я все время говорю, уже устали, наверное, но я прям вбиваю, что вы на рабочем месте это вспомнили, а именно 69-й за 70-м, как ниточка за иголочкой. Куда 70-й, туда и 69-й. Еще раз прошу меня простить за повторы, я это делаю намеренно, чтобы вы это запомнили. Таким образом получается, что если 76 тысяч мы начислили заработной платы, включили затраты, мы этим утяжелили нашу себестоимость. Помните наши затратные мешки? Так вот, наш затратный мешок вошло 76 тысяч. Так мало этих 76 тысяч. У нас еще нагрузка на себестоимость. Это страховые взносы с этой заработной платы. Поэтому я еще раз прошу вас в своем восприятии отделить два понятия. Удержание из заработной платы и начисление на заработную плату. Что удерживается из заработной платы? Это подоходный или НДФЛ. удерживается, то есть мы не доплачиваем работнику, мы из его зарплаты удерживаем. И поэтому это дебетует счет 70-й. Но все страховые взносы – это нагрузка на предприятие, это нагрузка на его себестоимость, потому что из зарплаты это не удерживается, а это включается в затраты, топнет в том же затратном мешке. Теперь посмотрите, пожалуйста, что же мы начисляем с вами? 69.1 – это ФСС, так сказать, фонд социального страхования Российской Федерации на сумму 2117 рублей. А обратите внимание, если у кого-то получилось 2204, то вы ошиблись, потому что, я напомню вам, страховые взносы мы начисляем только с зарплаты штатников и совместителей, без работников по договору подряда. Вот на эти договоры гражданского правового характера, страховые взносы ФСС на 2,9, больничные путевки, декретные и так далее, не начисляются, категорически не начисляются. Тогда вы мне, естественно, можете возразить. Аншелимовна, ну и что? А если мы начислим страховые взносы 2,9 и на подрядчиков, что фонд будет недоволен, он же больше получит. Фонд-то будет счастлив. Но еще более счастлив будет тот, кто будет проверять вас по налогу на прибыль. Потому что в такой ситуации вы завышаете затраты, потому что вам не полагается включать, завышаете затраты, а раз завышаете затраты, то занижаете прибыль под налогообложение. Поэтому не надо на договор гражданского правового характера начислять 2,9. Соответственно, дальше смотрим. 15 200 – это 20% в страховую часть пенсионного фонда в затраты. 4 560 – это 6% накопительная часть в затраты. 2356 рублей – это 3,1%. С Нового года поменялись в данном случае, так сказать, проценты. 3,1% заработной платы – федеральный бюджет медицинского фонда в затраты. И 2% в территориальный бюджет медицинского фонда в затраты. Скоро территориальный фонд у нас почиет в БОЗе, потому что через некоторое время у нас будет только федеральный медстрах. Но пока в этом году еще два. И федеральный, и территориальный отдельно начисляются и отдельно перечисляются. И, наконец, 152 рубля, 69.11, это тот же самый ФСС, фонд социального страхования, но на другие цели. Если 69.1, 2,9 – это больничные, путевки, там, декретные, погребения, там, ну и так далее, вот ФСС, да, то 69.11, вот эти вот 0,2, у нас 0,2%, от 0,2 до 8,5%, вот это в данном случае травматизм. Только травматизм и профзаболевания финансируются этого источника. Теперь обратите внимание, пожалуйста, на следующее, чтобы у вас в голове не было путаницы. Пенсионный фонд и медстрах мы начисляем на все выплаты штатников, совместителей, подрядчиков. 2,9 ФСС только на штатников, совместителей, без подрядчиков. А вот это вот 69.11, травматизм, профзаболевание, вот это вот от 0,2 до 8%, в зависимости от класса профриска, начисляет в данном случае на штатников обязательно, совместителей обязательно, а на подрядчиков не обязательно. Я напомню вам, когда-то говорила вот на занятиях, что только в той ситуации, если в договоре подряда с вашим подрядчиком оговорен случай, что при наступлении страхового случая ему будет выплачиваться, так сказать, травматизм. Вот если вы это оговорили с ним конкретно в его договоре подряда, тогда в данном случае начисляется и перечисляется. Если с ним что произойдет, то вы из фонда можете затребовать соответственно. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то вопросы по 4.5? Нет? Вычленение? Нет. Нет. То есть вы на 69... Нет, ну не надо в прошлом году. А у вас там... 3,1. 3,1. 3,1, 2,0. 3,1, 2,0. Они же последний раз поменяли еще раз. Значит, вы обратили внимание, что есть, вы обратили внимание, что у вас есть свод по заработной плате. Там что написано, федеральный бюджет? 3,1 и 2,0, да? А у вас? Ну, потому что вам дали старую брошюру. Поэтому вы, если хотите, подойдите в первую комнату, и, может, вам заменят ее. Так, вы обратили внимание, что я почему сейчас сказала, с Нового года изменились проценты. Поэтому я привела по Новому году. Я что же вам буду по-старому приводить? Какой вопрос у вас? Так, еще раз. Значит, меня спрашивают, с чего мы берем проценты? 2,9, 3,1, 2,0, 26. Мы берем с начисленной грязной или с чистой? Конечно, с начисленной. Представьте себе, пожалуйста. Кстати говоря, это очень частая ошибка начинающих бухгалтеров. Надо ее смущаться. Лучше сейчас ее отработать и проработать. Вы представляете ситуацию, что вы в данном случае удержали заработной платы, подоходной, алименты, суды, недостачи, осталось в чистую, понятно там что, и вот с этой чистой вы начисляете взносы в фонд социального страхования. Я думаю, что они почувствуют себя явно обездоленными. Поэтому, конечно, с начисленной. Почему я и говорю в данном случае, что 69-й идет за кредитом 70-го? Вот о чем идет речь. Понимаете, они вместе. Так, можно дальше идти? Можно дальше идти. Хорошо. Операция 4.7. В операции 4.7 мы с вами, выполнив свой гражданский долг перед бюджетными и бюджетными фондами, можем взять деньги на заработную плату. И мы с вами берем деньги на заработную плату. Я, конечно, настоятельно рекомендую вам открыть ваши брошюры, бухгалтерские документы для очных слушателей, они зеленого цвета. Для заочных слушателей называется брошюра «Бухгалтерские документы», где мы смотрим с вами иллюстрацию нашу. И посмотрите, пожалуйста, на страницу 28. Мы уже видели этот документ, но я еще раз хочу показать вам в контексте этой ситуации. Итак, обратите внимание, пожалуйста, на 28 страницу брошюры «Бухгалтерские документы», иллюстративный материал наш. Что перед вами? Чек. Я уже говорила, что тут, конечно, размер другой, чем он, так сказать, полагается ему быть, да? Но мы это сделали специально, чтобы здесь не лепить, не мельчить. Итак, обратите внимание, пожалуйста, на лицевой стороне. Сколько берем по чеку? 63 тысячи. Поэтому, смотрите, мы с расчетного счета 63 тысячи берем. А на обороте этого чека вы обнаруживаете цели расхода. Посмотрите, пожалуйста, цели расхода. Какие у вас цели? 62 500 450 копеек это берете на заработную плату непосредственно. Это то, что вылезло по ведомости. Откуда взяли эту цифру? Вспомните, пожалуйста, разницу между кредитом 70-го и дебетом 70-го по операции 4.4. Вот эта разница и будет 62 504 рубля 50 копеек. Для того, чтобы нам с вами взять что-нибудь на хозяйственные нужды, то мы с вами разницу, вот это 14,50, мы отразили на другие цели. То есть разница между тем, что мы на лицевой стороне написали, и тем, что берем на заработную плату. Я напомню вам, деньги, взятые на заработную плату, носят целевой характер. И взяв деньги на заработную плату, нужно выдать только на заработную плату. Поэтому в первой строчке 62 504, то, что у нас, это именно та сумма, которая вылезает по ведомости в чистую. А если вы хотите округлить, до целого числа взять в банке круглое число, какую-то сумму, то вы должны разницу эту кинуть на другие цели. Понятно? Теперь, пожалуйста, возвращаемся в нашей брошюрке «Бухгалтерские документы» на 21 страничку и смотрим продолжение этого сюжета. Когда вы по чеку взяли эти деньги, кассир привез их на родное предприятие, то был оформлен приходно-кассовый ордер, получено от ООО «Субинбанк» через кассира Малахову на заработную плату. И вот эти 63 тысячи мы оприходовали в кассу. Так, пока вам понятно? Пока понятно. Хорошо, тогда мы с вами идем дальше. Итак, мы взяли деньги на заработную плату. Давайте выдавать, конечно. 4.6 нам не показали. Ну, ничего страшного. Пропустили просто. 4.6. 4.6. 10 ноября мы с расчетного счета. Итак, 10 ноября мы с расчетного счета. Сделали следующие операции. Посмотрите, пожалуйста. Итак, мы с вами сделали следующую операцию. 9100. Так, извините, пожалуйста, я сменю сейчас маркер, а то не видно вам. 9100 мы платим, закрывая наши обязательства перед подоходным налогом, 68.1. Дальше, пожалуйста, посмотрите. 2117. Это мы платим 69.1 ФСС. Так? Дальше. С расчетного счета 15200 мы платим пенсионному фонду 69.2 в его страховую часть. То есть то, что у вас проходило по крету в конце месяца, то идет в дебет в начале месяца, когда вы, соответственно, платите. Дальше. С расчетного счета 4560 вы проплачиваете в пенсионный фонд 69.2 в его накопительную часть. Дальше. С расчетного счета 2356 рублей мы платим в Медстрах 69.3 в его федеральную часть. Дальше смотрите. 1520 мы платим Медстрах 69.3 в его территориальную часть. Продолжаем. 152 рубля с расчетного счета уходят 69.11. То есть платим травматизм профзаболевания. Так? Более того, у нас еще взыскатель алиментов не получил свое. Поэтому с расчетного счета, там, ну, может быть, я тут не соблюдаю ранжир, да, по строчкам, но вы понимаете, о чем идет речь, в данном случае здесь я дописываю, 4395 рублей 50 копеек с расчетного счета мы платим, и вот посмотрите, пожалуйста, кому начали, 76.5, видите, по крету проходило, значит, идет в дебет 76.5, то есть вы закрываете свои обязательства по вот этим вот алиментам. Таким образом, то, что у вас в конце месяца возникло по кредиту, то вы в начале месяца и, соответственно, закрываете. Так, мы на чем остановились? 4.7, мы его отсмотрели, да? Дальше 4.8 тоже. 4.8 мы с вами говорим, из кассы мы с вами выплачиваем 56.414.50 копеек, это штатникам. 3.480 это у нас с вами совместителям, и 2110 – это подрядчикам. Ну, почему я здесь, собственно говоря, убрала аналитику, штатники, совместители и подрядчики? Потому что тогда нам нужно было здесь делать ту же самую аналитику. Поэтому давайте просто единообразие сохранять. На самом деле, вы понимаете, что для нашей учебной задачки это вообще не важно. Многие из вас, наверное, сделали вообще одну проводочку, может быть, да? На самом деле, вот как было раньше, до эры автоматизации – бухгалтеры, ручнисты или те, которые руками работали, у них было такое правило: сколько документов, столько проводок. И если у меня было 3 документа, которым выдавала деньги, то у меня, соответственно, было 3 проводки. Сейчас это вообще не работает, потому что мы понимаем с вами, у нас будет столько проводок, сколько сотрудников. Поэтому можем взять одной проводкой, можем взять 3 проводками, потому что в программе будет все равно в аналитике по фамилиям. Так, все понятно? Понятно. Хорошо, идем дальше. Операция 4.9. В операции 4.9, так, сейчас покажу нашим дистанционным слушателям. В операции 4.9 почти то же самое, а именно начислили заработную плату 76 тысяч, отнесли в затраты. с этой заработной платы удержали уже три суммы. 9100 – это подоходный налог, или НДФЛ сейчас называется. 4395 рублей 50 копеек – это взыскателю алиментов мы должны. А 300 рублей мы удержали у Митрохина. Вспомните, пожалуйста, у нас на складе была кража материала вида А на 600 рублей. 300 рублей он сразу внес в кассу, а мы приняли приходным кассовым ордером. Это было еще в разделе материала, если помните. А 300 рублей за ним висели. И вот эти 300 рублей ждали своего светлого часа, когда мы будем начислять заработную плату. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, когда мы с вами из кассы будем выдавать деньги нашим сотрудникам, то мы выдадим в чистую разницу между кредитом 70-го и дебетом 70-го. Это и будет чистая заработная плата к выдаче. Можно дальше идти? Хорошо. Операция 4.10. Операция 4.10 я просила на доске не писать, чтобы время сэкономить, потому что она дублирует операцию 4.5. Там одинаковые совершенно цифры. Поэтому операция 4.10, смотри операцию 4.5. Дальше. Операция 4.11. Для того, чтобы мы с вами опять с полным сознанием посмотрели операцию 4.11, я настоятельно, опять же, рекомендую вам открыть брошюру «Бухгалтерские документы». Сейчас я подскажу вам страничку, и мы посмотрим с вами операцию по командировке. Это страничка 40-я, в начале 40-я. На 40-й страничке вы видите, что мы расходным кассовым ордером 5000 рублей выдали из кассы нашему сотруднику, командированному в другой город. Это наш директор. Он стал нашим подотчетным лицом. Счет 71. Отбыл. Дальше. Когда наш Иванов вернулся назад, то он представил в бухгалтерию соответствующие документы о потраченном в командировке. И был составлен авансовый отчет. А мы с вами идем на 42-ю страницу. 42-я страница. Посмотрите, пожалуйста. Согласно этого авансового отчета, в левой табличке вы видите, 5000 рублей выдали. 5170 израсходовал. Если он документально подтвердит эту сумму, то мы обязаны выдать ему перерасход в сумме 170 рублей. Мы ныряем под табличку левую и находим стандартную запись. Приложение. 5 документов на 5 листах. И идем на оборот авансового отчета, чтобы просмотреть эти документы. Они же должны быть подколоты или подшиты под этот авансовый отчет. Какие у нас есть документы? Билет Москва-Орел, квитанция о проживании, обратный билет Орел-Москва, билет пригородного поезда и командировочное удостоверение с отметками «убыл-прибыл», откуда мы знаем, что он был в командировке четверо суток. Допустим, у нас суточные, регламентированные по нашему предприятию, 500 рублей, допустим. И поэтому в данном случае 2000 рублей, это у нас, соответственно, будут суточные. 5170. И если вы вернетесь назад на лицевую сторону, то вы обнаружите в правой табличке бухгалтерскую запись. Итак, 42-я страница бухгалтерской брошюрки. Авансовый отчет, лицевая сторона, правая табличка. Вы видите запись какая, да? А именно... Мы с 71-го счета, с подотчетного лица, сняли на 4702 рубля, мы сняли с него обязательства, соответственно, да? По затратам. И 468 рублей – это у нас с вами НДФЛ. Извините, пожалуйста, НДС. Извините, пожалуйста, оговорился. НДС. Таким образом, получается, что он отчитал за сумму 5170 рублей. Вы могли расписывать это отдельно. Вы могли сделать это двумя правилами, как у меня. Самое главное, что вы должны обязательно были сделать – отдельно затраты, отдельно НДС. Вот это нужно было сделать отдельно. Отдельно затраты, отдельно НДС. И если мы с вами сложим 2000 суточных, 1600 рублей там билеты сложим, да, 102 рубля пригородный электропоезд и 1000 рублей проживания, у вас будет аккурат вот эта сумма 4702 рубля. Если же вы сложите НДС 288 и 180, то у вас будет как раз 468 рублей. Единственное, что мы с вами здесь не сделали одну замечательную проводку. Или я ее не вижу? Нет. Нет, не сделали. Так, какую нужно нам еще сделать проводочку? Вычет, да? Вычет НДС. Поэтому припишите, пожалуйста, кредит 19.3, кредит 19.3 на сумму 468 рублей. Кредит 19.3 на сумму 468 рублей. И куда, в какой дебет? Какого? 68.2, совершенно верно. Ну, я вот так вот запишу на доске, некуда писать. 68.2. Так, таким образом, обратите, пожалуйста, внимание вот на эту ситуацию. Итак, в данном случае у вас везде выделен НДС, вы можете, имеете право его произвести по нему вычет. Так, успели? Успели. Сейчас я закончу, потом, может быть, вернусь сюда для некоторых вставочек. И, наконец, последнее. Если вы вернетесь в вашей брошюре «Бухгалтерские документы» на 41-ю страничку, то вот расходным кассовым ордером, который у вас здесь прописан, вы можете выдать перерасход вашему подотчетному лицу и закрыть счет 71-й. Можно дальше идти? Можно дальше идти. Хорошо. Тогда идем дальше. Дальше операция 4.14. Операция 4.14, мы тоже записывать ее не будем, потому что она дублирует операцию 4.6. Мы на доске ее уже просмотрели с вами, 4.6. Дальше. Операция 5.15. Операция 5.15 рассказывает о том же самом. То есть вы понимаете, что каждый месяц идут одни и те же рутинные операции. Мы опять едем в банк с чеком, берем другую сумму, которая полагается за этот месяц, 69 тысяч. Приезжаем на родное предприятие и оформляем приходный кассовый ордер. Прихода 69 тысяч в кассу. Теперь можно и выдавать. И поэтому мы с вами из кассы выдаем в заработную плату. Вот тут я хочу посмотреть, потому что у меня суммы разбиты. 62 204 рубля 50 копеек. Вот так у вас? 50 копеек. Итак, если вы не разбивали три суммы, тогда у вас должны быть следующие суммы. 62 204 рубля 50 копеек. Мы просто описали здесь. Это из кассы мы сами выдали. Понятно? Понятно. Хорошо. Операция 4.17. В операции 4.17 мы с вами делаем следующее. Только, пожалуйста, пока не исправляйте, пока мы не проверили. В операции 4.17 мы с вами получили от рекламного агентства ЛИКа следующие документы. Акт о том, что они оказали рекламные услуги, счет-фактуру на вычет НДС и чеком контрольно-кассовой техники, нас проинформировали, сколько мы заплатили. Таким образом, посмотрите, пожалуйста, вот тут есть некие вещи, где нужно еще работать. Да? Но пока посмотрим с вами. Посмотрите, пожалуйста. Вот я сделал через 60-й. Да? Поэтому, в принципе, тут особого греха нету. Можно, конечно, и 76.5, но все-таки ЛИКа – это наш контрагент, поэтому давайте все-таки сделаем 60-й пир. Итак, 600 рублей – это затраты, связанные с рекламой, 108 рублей – это входной НДС. Мы должны нашему контрагенту под названием ЛИКа 708 рублей. Дальше обратите внимание, пожалуйста, что мы оплатили наличными, потому что у вас написан расходный кассовый ордер. И они нам дали в ответ чек контрольно-кассовой техники. Поэтому формально с вами поменяем 51 с доски на 50. Хотя если бы заплатили с расчетного счета, то было бы 51, потому что по логике все правильно сделано. Да? Просто в данном контексте это из кассы. Если мы с вами исправили на 60, да, то и здесь тогда заплатили 60-му, первому ЛИКа. Но обратите внимание, пожалуйста, на первые две операции у нас есть акт о том, что они оказали услуги. На третью операцию у нас есть расходный кассовый ордер, которому выдали деньги из кассы и чек контрольно-кассовой техники, подтверждающий, что было заплачено. Но нам ждали еще и третий документ, который называется счет-фактура. А счет-фактура – документ на вычет НДС. И поэтому мы с вами, вот этот вот зависший НДС на 19-м счете, мы на 108 рублей его списали по счет-фактуре. Счет-фактуре. И на эту сумму мы дебетуем 68.2, то есть уменьшаем налог. Услуга оказана, счет-фактура есть, Мы потребили для деятельности облагаемый НДС. Все на месте. Операция 4.18 абсолютно идентична операции 4.17. Поэтому мы, конечно, можем 76.5. Тут вот греха нету абсолютно. Но давайте все-таки исправим на 60. Я еще раз говорю, что это, в общем-то, не ошибка, я бы сказала. Итак, в данном случае у нас будет фирма «Зеро». 2000 рублей затраты, 360 рублей входной НДС. И опять, мы из кассы заплатили 2360. Заплатили мы 60-му первому, которого зовут Zero. Название организации Zero. Но так как нам с вами и здесь тоже дали счет-фактуру, то мы должны сделать ту же самую ситуацию. А именно, с 19-го счета 360 рублей списать, и произвести вычет НДС, дебетуя 68.2. Так как услуга оказана, она носит производственный характер, потребили ее для деятельности облагаемый НДС, и счет фактура налицо. Что будет от того, что мы с вами не дебетуем 68.2? Мы бездолим родное предприятие, мы переплачиваем НДС, потому что мы его не вычитаем, мы не уменьшаем его к оплате. Понятно? Поэтому, конечно, это правда очень полезно. Оператор 4.19. 76 тысяч, опять, начислив заработную плату за декабрь, включили в затраты. А дальше с этой заработной платы мы удержали подоходный, алименты, недостачу. Подоходный, алименты, недостачу. Простите, пожалуйста, слушатель лицензионный, я не дала вам эту информацию. Простите, пожалуйста, вот сейчас я вывожу, извините. Итак, 76 тысяч оплата труда, мы уменьшаем в данном случае оплату труда на суммы подоходной, НДФЛ, авансы, алименты, извините, и недостачи. Операцию 4.20 проверять не будем, потому что операция 4.20 дублирует операцию 4.5, по-моему, да, и 4.10. Одинаковые абсолютно, поэтому мы это делать не будем. У вас есть какие-то вопросы по домашней работе общие? Нету? Что я хотел сказать по командировочным расходам, вот по сути. По проводкам у нас все с вами правильно. По командировочным расходам здесь возникают операции по НДС достаточно неоднозначные. А именно, у нас были периоды времени, когда бухгалтеры российские имели право возмещать НДС, выделяя НДС расчетным путем. А именно, о том времени, это было до 2006 года еще, о том времени, когда я говорю, была ставочка НДС не 18%, а 20%. Поэтому, представьте, пожалуйста, 100% – это чистая стоимость, плюс 20% – это НДС. Значит, всего 120%. Поэтому НДС 20% в этой 120% – это была 1/6 часть, согласны? Или была тогда расчетная ставка 16,67%. Так вот, о том времени, когда я говорю, была следующая картина. Когда ко мне возвращался в бухгалтерию командируемое лицо, и на стол вываливался документы по командировке, то я формально брала следующее. Я брала счет квитанцию гостиницы, я брала билеты его, и вот в этой сумме я считала, что у меня там сидит НДС. И я делила на 6. И 6-ю часть я оттуда выдергивала расчетным путем. И имела право произвести вычет без счетов фактур, без упоминания этого самого НДС в документах. Просто была норма в налоговом кодексе, можно было сделать это расчетным путем. Потом эту норму прикрыли у нас и сказали по командировкам общий случай. А именно, есть счет фактуры, вычет НДС получите. Нет счет фактуры, вычет НДС не получите. А потом, правда, хватило ума это дело немножечко изменить, прокомментировать норму и сказать, что можно без счет фактуры только в той ситуации, если у вас есть бланки строгой отчетности. И в этих бланках строгой отчетности отдельной позиции выделена сумма НДС. Билеты – это бланки строгой отчетности. Но если бы мы с вами еще года полтора-два назад посмотрели бы в железнодорожные билеты, то мы там ничего не увидели бы про НДС. Там было все, что угодно, только про НДС там ничего не было написано. И длительное время все бухгалтерское сообщество боролось с МПСным начальством. Не собирались ли вы, не собираетесь ли вы в билетах выделять НДС? Нам на это отвечали, не собирались и не собираемся. Журналисты не нравятся на дрезинах. Поэтому в данном случае получилась следующая ситуация, что, так сказать, вот тот, кто ездил по этой железной дороге, он в стоимости билета платил НДС, назад взять было это нельзя, то есть вычет произвести было нельзя, только потому, что в билете не было строчки, сколько там НДС. Наконец настали замечательные времена, когда железные дороги российские взялись за голову, соответственно, и в билетах выделили эту позицию. Вот сейчас, если вы будете смотреть билеты, там прямо написано НДС-то-то-то-то, конкретная сумма. И вот в этой ситуации мы имеем право взять НДС без счет-фактуры к зачету. Потому что в данном случае получается следующая ситуация, что если у нас этого не будет, то мы не можем взять за отчету НДС и отнесем это сразу в затраты. Вполне вероятно, что ваши сотрудники, так сказать, ездят в командировку не по железной дороге, а пользуются авиационным транспортом. В такой ситуации там же не монополисты, естественно. И нужно смотреть обязательно в билеты авиационные. То есть вот эти компании, они выделяют в том числе НДС или не выделяют? Если они не выделяют, то вы не имеете права брать к зачету НДС. Единственное только, если вы приобретаете эти билеты с доверенностью от компании, и тогда они обязаны к билету дать вам накладную, как вот любой момент общий, да, общие документы, и счет-фактуру. Вот если в такой ситуации, так сказать, вы делаете это, да, вот так вот делаете, то в данном случае вы тоже имеете право взять за счет НДС. Поэтому либо счет-фактура, либо в билетах, в бланке строгой отчетности отдельной позиции выделен НДС. Если этого нет, не рискуйте, а включайте в затраты сразу. Та же самая ситуация по гостинице. Если вам выдали счет-фактуру, вы имеете право НДС, соответственно, да, выделить. Но тогда нужно в гостиницу приезжать с доверенностью, с гарантийными письмами там и так далее. И вот в этой гостинице спать не как физическое лицо, а как юридическое лицо, по доверенности, соответственно. И вот если это произойдет у вас, то значит хорошо, значит вы имеете право произвести вычет. Опасайтесь, пожалуйста, брать вычет НДС по гостиничной квитанции, которая не является бланком строгой отчетности, которая является белой бумажкой, которая вылезла из принтера компьютера гостиничного. Вот этого делать нельзя. Что покажет это бланки строгой отчетности? Вот эти квитанции должны быть заказаны в типографиях, и поэтому в правом верхнем углу будет ссылка на номер типографии или название типографии, юр-адрес типографии и сколько экземпляров заказано в тираже. Вот это косвенно покажет, что это заказанные, соответственно, так сказать, квитанции. Поэтому обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Ну, а мы с вами заканчиваем проверку домашней работы. Мы и так очень много задержались на ней, но это достаточно важный аспект нашей работы, потому что именно здесь можем проверить практические вещи. И продолжаем с вами. Ну, а продолжаем мы, соответственно, проводя перекличку. Гжизяк Ольга Александровна, слышите меня, да, сейчас? Да, слышу вас. Слышите, хорошо. Так, Гриценко Елена Валерьевна, меня слышите? Да. Хорошо, хорошо. Так, Кучаева Елена Владимировна, нет. Ладно. Амеличева здесь. Воронин здесь. Гусарова здесь. Гангасов Антон Николаевич, нет. Лев Николаевич здесь. Ефимова. Угу. Загорулькина. Катунина. Ковалева. Коваль. Нету. Кузьмичев. Леонтьева. Лыгина. Мелкумян. Остапенко здесь. Потапова. Рыжов, Самохина, Ситникова, Соловьева, здесь? Да. Тихонова, Толпекин, нет, Так, а вот Коваль пришла. Угу. Так, Трошкина здесь. Тюрина. Утюшева. Филюшкина. Так. Здесь. Слышите меня, да? Хорошо. Да-да-да. Хорошо. Так, Халецкая. Хорошо. Итак, у нас с вами предпоследнее занятие. Мы с вами уже на прошлом занятии вышли в так называемую реализационную сферу. То есть мы с вами уже кинулись продавать то, что мы до этого заготавливали и производили. Итак, продолжаем. На прошлом занятии мы с вами сформировали себестоимость готовой продукции и успели продать эту готовую продукцию. Используя счет 90, вспомните, пожалуйста. Вот продолжаем работу со счетом 90. И работаем мы с ним в сегодняшнее занятие и еще часть следующего занятия. Но уже на следующем будут повторы. Систематизации того, что мы уже знаем. Итак, у нас с вами следующий вопрос. Я раздаю вам соответствующие листы к этому занятию, а слушатели дистанционные, это страницы на сегодняшнее занятие нашей полистной раздачи 76 по 82 включительно. Это наша культурная программа на сегодняшнее занятие. Так, значит, я раздаю сразу на занятие. Угу. Вызову на родительское собрание вашего мужа и скажу, что вы разговариваете с занятием. Еще один час. Пожалуйста. Так, держите. Понятно. Так. Пожалуйста. Вам один выбор? Вам два, да? Так, давайте со скрепочкой, чтобы у вас не разболталось. Пожалуйста. Прошу вас. Так. Пожалуйста. Так, ну вот это занятие, это на конспект на занятие. Поэтому, пожалуйста, обязательно посмотрите 76 по 82 страничку. Все ли у вас комплектность, есть ли, сохранена ли? Все правильно. Так. Вы обращаете внимание, что некоторые вопросы, ну так, вопросы, я бы сказала, которые с билетристикой просто, я даю вам для самостоятельного прочтения. Поэтому вопрос первый в этой теме, который мы начали на прошлом занятии, вспомните, пожалуйста, это ваша страничка 75-я. Итак, 75-я страничка, там была заявлена тема «Учет готовой продукции и реализации товаров». Там было три вопроса в плане. Первое – учет поступления и реализации готовой продукции. Мы это разобрали. Второй вопрос я даю вам для того, чтобы дома прочитали, на какие основные пункты должен бухгалтер обращать внимание, когда через него проходит вот этот заключенный договор. На что мы обращаем внимание? А мы с вами занимаемся вопросом третьим, так как времени достаточно мало, вопросы достаточно сложные, они требуют определенной проработки. А второй вопрос можно просто прочитать. Итак, на сегодняшнем занятии мы с вами занимаемся до перерыва вопросами торговли. После перерыва у нас будет общий вопрос реализации, НДС с авансов полученных, и кредиты. насколько это вот возможно в рамках нашего курса, естественно. Итак, вопрос третий. Синтетический учет товаров и их реализации. И мы с вами вместе читаем этот общий текст. А именно, для организации торговли доходом от реализации товаров является валовая прибыль или торговая наценка, или торговое наложение. Что же такое валовая прибыль? Валовая прибыль – это разница между продажной и покупной стоимостью товаров. То есть будет ли прибыль, если у вас положительный валовый прибыль? Это еще бабушка надвое сказала. Потому что валовая прибыль – это только разница между продажной стоимостью и покупной стоимостью. Когда же будет прибыль? Если мы валовой прибылью покроем свои коммерческие расходы или расходы по сбыту, и что-то останется, вот то, что останется, и будет называться прибылью соответственно. Поэтому валовая прибыль – это только разница между продажной и покупной стоимостью. Однако торговля знает еще один важный показатель. Это так называемая выручка от реализации товаров или товарооборот. То есть это полная стоимость в продажных ценах соответственно. Представьте, пожалуйста, чтобы вы просто поняли. Представьте, пожалуйста, наша организация, допустим, купила товар стоимостью 100 тысяч у поставщика. Поставщик, чья деятельность облагается НДС, нам выставил еще плюс 18 тысяч НДС. Таким образом, мы купили по накладной товар на сумму 118 тысяч, включая НДС. Наша фирма торговая. Купили за 100, продадим, допустим, за 120 без НДС. Допустим, наша деятельность тоже облагается НДС. И мы с вами взяли 18% от 120 тысяч. Это будет сумма 21 600. 120 тысяч – наша выручка, 21 600 – НДС, соответственно, поэтому всего продам за 141 600. Скажите, пожалуйста, где же у меня здесь выручка или товарооборот? Выручка или товарооборот? Где здесь? Сколько? 141 600, правда? 140, это выручка, то есть что я выручила, продав, соответственно. А где у меня валовая прибыль? Разница, правда, между продажной и закупочной стоимостью, соответственно. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, у нас в торговле есть два важных показателя. Валовая прибыль, как разница, и товарооборот, как выручка в продажных ценах, соответственно. Теперь, какие еще есть специфические понятия в торговле? У нас может быть розничная торговля и оптовая торговля. Розничная торговля всегда нацелена на конечного потребителя. Она для внутрисемейного пользования, когда дальше не пойдет ни в перепродажу, ни в перепроизводство, умрет в семье, собственно говоря, да? Когда мы говорим об оптовой торговле, то в данном случае она направлена не на конечного потребителя, а направлена на то, что этот объект либо потом будет дальше перепродаваться теми, кто купил, либо пойдет в перепроизводство, например, как материалы или основные средства соответственно. Это если смотреть определение по Гражданскому кодексу Российской Федерации. А если смотреть по жизни просто, то это так. Если мне дали накладную счет-фактуру, то это опт. Если у меня чек контрольно-кассовой техники и товарный чек, то это розница, собственно говоря. Более того, я напомню вам, что когда мы приходим в торговле товар, то мы товар отражаем на счете 41-м. Мы знаем этот счет буквально, наверное, со второго занятия. И при этом товар отделяется от входного НДС, который выставляет поставщик при продаже данного товара. Ну, а мы с вами заглядываем на следующую страничку. Как всегда, наши лекции идут на примерах. Вы знаете, что я очень люблю давать лекции на примерах, чтобы нам с вами прощупать это удобно. Итак, при оптовой торговле. Пока вы читаете свои условия, я могу зарисовать тут стилизованную накладную, а накладную вообще-то все видели, и поэтому я думаю, что вы, даже если ее и не рисовать, то, в общем, можно и обойтись без этого. Итак, пока почитайте, пожалуйста, условия. Итак, читаем условия с вами. Вы накладную-то помните, ее вид, да? Что у нас там? Название, количество, цена за единичку, стоимость, как цена умножить на количество, отдельно графа НДС и отдельно всего. Поэтому давайте-ка с вами по этой накладной, которую мы с вами представили, напишем наши бухгалтерские проводки. Итак, смотрите. Вот перед вами, да? О чем нам расскажет накладная? Накладная нам расскажет, сколько чистая стоимость самого товара, сколько там входного НДС, и сколько мы всего должны по этой поставке нашему поставщику. Поэтому никаких премудростей. Ваша бухгалтерская программа на основании стандартной формы накладной сформирует вам две бухгалтерские проводки. А именно, мы рассуждаем, что мы купили товар и отражаем по дебетчет 41-го товар. Сколько стоит 100 тысяч без учета НДС? В программе 1С к 41-му счету заведены два субсчета. 41.1 – это оптовый товар, 41.2 – это розничный товар. Допустим, работаем в опте, у вас там подзаголовочек небольшой сверху был, да, при оптовой торговле. Поэтому говорим себе, мы купили товар, работаем в опте, стоит 100 тысяч. Отдельно на 19-й счет, третий субсчет, мы сажаем 18% НДС, в нашем случае 18 тысяч. И рассуждаем, эти 118 тысяч мы должны нашему поставщику по его отгрузке. Поэтому я обращаю ваше внимание, любая стандарт-накладная всегда дает две проводки. Отдельно товар, отдельно НДС, отдельно сколько мы должны. Но кроме накладной, хочется верить, наш добрый поставщик дал нам счет-фактуру. Если он нам дал счет-фактуру, то мы имеем право с 19-го счета, третьего субсчета, эти 18 тысяч списать и произвести вычет НДС, дебетуя 68.2. Почему? Опять три условия. Первое. Товар оприходован. 941. Счет-фактура на месте. И третье. Наша деятельность облагается НДС. Вот сейчас мы этот товар купили и возместили НДС, а потом продадим. Из продажной стоимости должны бюджету НДС начислить, соответственно. Идем дальше. Представьте себе, пожалуйста, если бы я вот к вашей мысленной накладной нарисовала бы другую накладную на продажу, а именно по вашему содержанию 177 тысяч – это продажная стоимость. 18% от 118 – это НДС – 27 тысяч. Поэтому наша продажная стоимость – 150 тысяч. 100 единиц, которые стоят 150 тысяч в чистую без НДС – это 1500. Поэтому представьте, пожалуйста, что если бы я по такой накладной стала, соответственно, отгружать нашим покупателям этот купленный товар, то какие у нас были бы записи? Мы посмотрели бы в последнюю графу и сказали бы, мы продали на 177 тысяч, потому что при продаже мы теряем право собственности и по моменту перехода права собственности отражаем доход. Поэтому мы с вами спускаемся ниже в нашем журнале хозяйственных операций и отражаем на 177 тысяч наш доход. Говорим себе, торговля для нас – это обычный вид деятельности. системный, которым мы занимаемся регулярно, постоянно, по нашему уставу. А раз так, то мы знаем два счета доходов. 91-й – прочий доход, 90-й – по основной деятельности. Таким образом, мы отражаем счет 90-й. И я очень рекомендую открыть вам план счетов бухгалтерского учета. Найдите, пожалуйста, на страничке счет 90-й. Может, это где-то 8-я, где-то рядом, не знаю. Счет 90-й. Нашли. Там субсчета должны быть. Итак, смотрите. 177 тысяч – это наша выручка. Продав, мы выручили 177 тысяч. Выручка, доход, прибыль отражается по кредиту. Затраты, расходы, убытки отражаются по дебету. Поэтому выручка отражается по кредиту на сумму 177 тысяч. А дальше обратите внимание, пожалуйста, когда я вашей организации по накладной отдала товар на 177 тысяч, то я потеряла право собственности на этот товар. И у меня с одной стороны возник доход или выручка на полную сумму, если НДС, а с другой стороны я ведь денег не получила. У меня возникла по дебету дебиторская задолженность того, кому отгрузила. А кому отгрузила? Покупателю. Счет 62-й. И у меня по дебету возник 62.1. Покупатель, дебитор по отгрузке моей. Я пока аванс не показывала. Итак, возник долг покупателя. Дальше смотрите. Тут я рассуждаю. Но если я 100 штук этого товара отдала покупателю, то физически я списала, я сняла его со склада, отгрузила. А юридически я потеряла право собственности. Поэтому должна списать товар, который мне не принадлежит. Пока товар лежал на складе, он у меня висел по дебету. Теперь я его отдала, я кредитую товар. Сколько отдала? 100 штук. Почем? По 1000 рублей он у меня был. Поэтому я на 100 тысяч списываю товар. И говорю себе, на эту сумму мы уменьшаем нашу выручку. Выручка проходила по кредиту, уменьшение по дебету. Это 92-й. 92-й называется себестоимость продаж. Говоря обычным человеческим языком, что такое 92-й, это за что был куплен проданный товар. Вот продажная проданного 177, а покупная сколько этого товара? За 100. Дальше мы хватаемся за руку и говорим, стоп, но выручки 177 тысяч, наших только 150. 27 тысяч – это мы должны с выручки бюджету. И поэтому спускаемся ниже и пишем 27 тысяч – это НДС, который мы должны бюджету. Кредит 68.2. Потом спрашиваем себя, а с чего это мы должны бюджету? И говорим, ну как с чего? С выручки. Уменьшая ее, это 93-й по вашему плану счетов НДС выручки. Таким образом, я обращаю ваше внимание для систематизации, что любая накладная на покупку даст вам две стандартные операции. Отдельно товар, отдельно НДС. Любая стандарт-накладная на отгрузку, на продажу даст вам три операции. Первое – отражение выручки на 118%. Второе – списание того товара, который мы передали, отдали право собственности. Третье – выделили бюджету НДС этой выручки. Так, успеваете? Понятно? Хорошо. Тогда идем дальше. Дальше, представьте, пожалуйста, в одно прекрасное утро мы заглянули в банк и увидели, на наш расчетный счет поступила сумма 177 тысяч. 177 тысяч. Поступили деньги на расчетный счет. Мы себя спрашиваем, от кого бы денежки-то поступили? Берем в руки выписку, смотрим под выписку, а там банковские работники подшили нам платежное поручение, которое шло от нашего покупателя. И мы сказали себе, а, это же от нашего 62-го, от нашего покупателя. Он закрыл свой долг. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, 62-й счет, первый субсчет, типичный дебитор. А именно, когда мы отгрузили, он нам должен заплатить. Когда получили деньги, то он заплатил, мы сняли с него долг, дебиторская задолженность. деньги получены на расчетный счет. Ура, говорим мы, потому что у нас долг висит перед поставщиком, пора платить. И теперь уже мы печатаем платежное поручение, отправляемся в банк или у вас электронные платежи, и с расчетного счета мы платим 118 тысяч. Посмотрите, пожалуйста, в первой две проводки. Платим 118 тысяч. Мы должны были нашему поставщику по его отгрузке. Теперь с расчетным счетом мы заплатили. Кому? Поставщику. Закрывая наш долг по отгрузке. Успеваете? Понятно? И вот так мы стандартные практики делаем весь месяц. Купили, вычли НДС, продали, получили деньги от покупателя, сами заплатили. И так до конца месяца однотипные совершенно операции. А в конце месяца мы вспомнили, что торговые организации все свои затраты коммерческие учитывают на счете 44-м. Мы дебетуем, дебетуем, дебетуем, собираем, как в мешке, весь месяц собираем счет 44-го. Домашний рот, помните? Туда все, и зарплата, и фонды, и амортизация, и состояние материалов, и реклама, и сторонняя организация, информация, все туда. Собирали, собирали, собирали, и в конце месяца мы кредитуем одной проводкой счет 44-й, списывая все накопленное. У вас написано сумма 35 тысяч рублей, она смехотворная, понятно? Она просто для учебной условной задачки. Конечно, это очень маленькие коммерческие расходы, это смешно. Просто чтобы в данном случае нам с вами прикинуть можно было быстро на занятии. Поэтому мы с вами с 44-го счета списали собранные по дебету к этому времени коммерческие расходы в конце месяца и сказали себе, на эту сумму уменьшается наша выручка, ведь это расходы на продажу. Посмотрите, пожалуйста, еще раз напомню вам, что в Минфиновском плане счетов между 4-м и 9-м субсчетами нету никаких других субсчетов. 7-й приводится в рабочем плане счетов программа 1С бухгалтерия. Потому что между 4-м и 9-м можно делать любую детализацию, которую вы хотите. Нам предлагают такую вольность, собственно говоря. А теперь посмотрите, пожалуйста. Значит, нам с вами нужно сейчас определить наш финансовый результат в конце месяца. Для того, чтобы определить финансовый результат в конце месяца по основной деятельности, мы с вами на экран своего компьютера вытащим вот такую карточку по счету 90-му, а у меня имитация самолетиком. И ваша бухгалтерская программа вытянет из вашего журнала хозяйственных операций все числа, где задействован счет 90-й. Что у нас получается? Мы рассуждаем. 177 тысяч – это наша выручка. Мы знаем, что по кредиту счет 90 показывается выручка, включающая НДС. Эта выручка по дебету уменьшается на 100 тысяч себестоимость продаж, то есть покупная стоимость проданных 100 единиц. Уменьшается на 27 тысяч НДС в этой выручке. И вон она, вон он. Видите? 27 тысяч – это 18% от 118-177. Вот если 177 разделить на 118 умножить на 18, у вас будет 27 тысяч. И 35 тысяч мы покрываем свои коммерческие расходы. Таким образом, посмотрите, пожалуйста, что у нас с вами будет, что у нас с вами будет в конце месяца. Вот я показываю самолетик, что у меня на доске, и дистанционным слушателям на экране, соответственно, у вас. Итак, 177 тысяч – это ваша месячная выручка. Допустим, других операций у вас не было, условно. 177 тысяч – ваша выручка. Дальше, 162 тысячи – это ваши затраты, которые вы понесли, чтобы эту выручку получить. Разница 15 тысяч. Разница 15 тысяч. А теперь посмотрите, пожалуйста. Когда я в торговле получу прибыль, если я свою выручку, включающую НДС, покрою затраты, связанные с покупкой проданного товара, затраты, связанные с продажей проданного товара и НДС в продажной цене. Вот если в данном случае я это покрою, то я получу прибыль 15 тысяч рублей. Кстати говоря, Нет, конечно. НДС возмещается при покупке. Посмотрите, пожалуйста, это же формируется финансовый результат. Каким образом? 177 тысяч – это в месяц НДС. Отнимите 27 тысяч, сколько будет ваших? 150? Это ваша выручка без НДС. А за сколько покупали? За 100. Правда? Получается разница 50. И вы этой 50 покрываете 35 тысяч коммерческие расходы. Сколько у вас вылезает прибыль? 15 тысяч рублей. Поэтому в данном случае вы формируете финансовый результат на 15 тысяч рублей. Вспомните, пожалуйста, что в конце месяца счет 90 обязательно закрывается, обнуляется для формирования финансового результата. Как нам закрыть счет 90 в данном случае? Для того, чтобы закрыть счет 90, нам нужно 15 тысяч опустить в пустое окошко, грубо говоря, да? То есть последней проводкой месяца дебетовать счет 90 и кредитовать счет 99. То есть последней проводкой месяца мы с вами, получив 15 тысяч сальдо кредитовое, должны закрыть счет 90. Каким образом? Дебет 90, кредит 99. Дебет 90, кредит 99. Вам 90 счет понятен? 90 понятен? Нет? Да? Тогда, спустившись в последнюю строчку журнала хозяйственных операций, мы в конце месяца формируем финансовый результат. Так, как я вам и сказала, а именно, на 15 тысяч нужно закрыть счет 90 синтетический на 99. И вот кредит 99 вам скажет, что у вас получена прибыль. Однако, посмотрите, пожалуйста, 91 расскажет вам о выручке, 92 о себестоимости продаж или ваша прошла покупка проданного товара. 93-й поведает, сколько НДС есть в выручке с продажной цены. 97-й вам расскажет о том, что потрачен на сбыт. А припишем 90 субсчет 9-й, расскажет об общей разнице между всей выручкой и всеми понесенными затратами. Вот это счет 90-й. Переотвечаю на ваш вопрос про вычет НДС. Посмотрите, пожалуйста, это совершенно разные вещи. Когда вы купили товар, то вы на 18 тысяч получили вычет НДС. Когда вы этот товар продали, то в продаже несли 27 тысяч НДС. Тогда вы говорите, по моей книге продаж будет проходить 27 тысяч, по моей книге покупок 18 тысяч. Я смотрю разницу, 27 минус 18 будет 9 тысяч. И поэтому по окончании квартала с расчетного счета я 9 тысяч заплачу бюджету. То есть я же плачу не 27 тысяч бюджету, а я уменьшаю на покупной НДС, соответственно, да, то есть на 18 тысяч. И плачу, соответственно, 9 тысяч разницу. Нет, подождите. Вы смотрите формально на счет 68.2. Мы с перед собой самолет развернули, 68.2. По кредиту 27 тысяч, НДС продажной цены. 9.68, 18 тысяч. Это уменьшение налога. Сколько разница? 27 минус 18. У вас будет 9 тысяч к отплате, соответственно. Поэтому получается следующая ситуация, что мы, когда платим покупателю, поставщику, извините, то мы авансируем бюджет. Мы проплачиваем заранее 18 тысяч стоимости покупки. Потом нам его возместят. Еще у нас возникает дебет 19 счета. По идее, мы авансируем бюджет, мы его кредитуем. Потом, когда мы с покупателя берем 27 тысяч, то вы поймите, покупатель, по идее, нас кредитует, потому что только по окончании квартала мы разницу отправим в бюджет, а 27 тысяч-то в нашем обороте, собственно говоря, только нужно понимать, что через некоторое время нужно часть отдать будет бюджету. Так, вот это в данном случае у нас с вами такая операция. Очень задерживаем с вами. Идем дальше. Розничная торговля. При розничной торговле При розничной торговле у нас возможны варианты, как отразить товар. Его можно отразить по покупным ценам, а можно по продажным. Я обращаю ваше внимание, оптовики не имеют права выбора, только по покупным. Если вы работаете в розничном магазине, то вы имеете право отражать либо по покупным ценам, либо по продажным ценам. Давайте разбираться. И разбираться мы будем с вами на задаче. Итак, общая задача. Организация розничной торговли приобрела у поставщика 100 единиц товара по 1000 рублей за единицу на общую сумму 100 тысяч без учета НДС. 18 тысяч НДС. Всего 118 тысяч. Наценка на товары без учета НДС установлена в размере 40%. Относительно наценки. Вот в советское время наценки были регламентированные, регулируемые. Сейчас свободный рынок. Поэтому наценка в данном случае не регулируема государством. И поэтому получается следующая ситуация, что мы приходим в магазин на Щелковской, там сыр стоит одни деньги, приходим на Тверскую, тот же самый сыр, но уже немножечко иные. Потому что, посмотрите, пожалуйста, вот в этой продажной стоимости содержится, в данном случае, это продажное нужно покрыть затраты по покупке данного товара, по продаже, то есть наценку, и еще получить прибыль. И нужно, конечно, понимать, что в данном случае, так сказать, в наценке включается покрытие коммерческих расходов и прибыль соответственно. А в силу того, что в разных магазинах разные затраты, мы понимаем, что в магазине на Щелковской, на Тверской разные затраты, наверное, да, там и антураж магазина, антураж продавцов, там и прочие вещи, соответственно, и, наверное, совершенно иной сегмент рынка, в общем-то, да, могущих выложить те или иные деньги, на это ориентируются. Поэтому в данном случае, что ограничит аппетит на оценки? Только сверхупокупательский спрос, собственно говоря. Если его не будет, то на оценку, соответственно, сжимается, потому что снизу давит себестоимость, сверху покупательский спрос, и он сжимает наценку соответственно. Наценка может быть установлена на разные ассортиментные группы, а может быть одна на весь магазин. Это дело в данном случае хозяина, так скажем, да? Поэтому давайте посмотрим с вами, что же происходит у нас. У нас наценка установлена в размере 40%. И тогда давайте с вами рассчитаем. Я привела вам это уже прямо в листочке, поэтому мы с вами, сейчас я проверю только, что у меня на экране, все ли у меня тут, да, все видно. Итак, смотрите, 100 тысяч – это покупная стоимость данного товара. Если мы с вами умножим на 140%, да, следим там за записью, да, то у нас будет 140 тысяч – это продажная стоимость в данном случае этого товара, но без учета НДС. Поэтому если мы умножим еще на 118%, то это будет продажная стоимость с учетом НДС. Вот если вы посчитаете, у вас будет 165 200. Итак, мы купили 100 единиц товара по 1000 рублей за единицу на общую сумму 100 тысяч рублей. 100 тысяч умножаем на 40% и на 118%. Получается 165 200. Выводы. Купили вместе с НДС за 118 тысяч. Продадим эту партию вместе с НДС за 165 200. А сколько было штук-то в этой партии? 100 штук. Поэтому если мы с вами 165 200 разделим на 100 единиц, у нас получится продаж за единичку 1652 рубля. 1652 рубля. Вот это понятно пока? Понятно. Смотрим дальше. Сколько было в этом месяце продано? Допустим, 63 единицы. Если я 1652 рубля за единичку умножу на 63 единицы, у вас все эти выкладки там есть, напечатанные, то ваша выручка будет в этом месяце по этому товару 104 076 рублей. 104 076 рублей. Посмотрите, пожалуйста. Если 165 200 – это выручка партии, включая НДС. Если 1652 рубля стоимость единички, включая НДС, то в сумме 104,76 тоже внутри сидит НДС. Как нам его оттуда освободить? Нужно 104,76 разделить на 118%, умножить на 18%, оттуда выдернете НДС. Это 15 876. Допустим, половина в этом месяце была оплачена поставщику. 59 тысяч. Там НДС внутри 9 тысяч. Допустим, коммерческие расходы составили 17 тысяч рублей. Ну, опять, условные коммерческие расходы, это понятно. Давайте с вами посмотрим этот вариант. Итак, вариант первый. Учет ведется по покупным ценам. Если вы в приказе по учету политики записали, что вы учите по покупным ценам, то никакой разницы с оптовиками в учете у вас не будет. Потому что те тоже учат по покупным ценам. Но в этой ситуации у нас будет очень сложный бухгалтерский учет. А именно, мы в рознице при списании товара должны умножать покупную стоимость на количество проданного товара. Вы себе представляете, что такое розничный магазин? Ну, типа Елисейского магазина. С номенклатурой разной. Нужно по каждому ассортименту знать, сколько по количеству продано. В какой ситуации это может быть? Первое. Вы торгуете крупными коллекционными единицами. Торгуете самолетами в розницу, грубо говоря. Ну, автомобилями торгуете. Там понятно, ладно. Или сидят в маленьких магазинчиках мальчики, девочки, тетеньки, дяденьки и в тетрадочку зарубочки ставят. Покупала я папочку папочки и файл папочки, коробочку скрепок. И мальчик записал, сколько я чего купила. То есть в данном случае они ставят товарные отчеты и списывают, умножая цену в данном случае на количество проданного за этот период. Еще один вариант, очень трудоемкий, это проводить ежемесячные инвентаризации. Мы знаем, сколько каждого товара висело на начало месяца. Мы знаем по накладным, сколько поступило от поставщика по каждому виду товара. И мы снимаем остатки на конец месяца. Тогда сальдо на начало плюс приход товара минус то, что осталось на конец. Разница – это будет, сколько вы продали. И так по каждому товару. И, наконец, совершенно замечательный вариант. Если ваш магазин оснащен так называемыми контрольно-кассовыми терминалами, у вас нанесен штрих-код на ваш товар, и поэтому там информация о товаре, соответственно, и когда мы подходим с нашей корзиночкой к кассиру-операционисту, то он специальным сканером снимает информацию с этого штрих-кода, и складская программа снимает проданный товар, умножая количество проданного на цену закупки. А у нас в чеке то же самое, но с продажной стороны, соответственно. Так вот, давайте посмотрим с вами, если наш магазин оснащен такими замечательными контрольно-кассовыми аппаратами или техникой, как у нас будет в данном случае по нашей задачке. Смотрим. Ну, сейчас я уже могу достаточно быстро, потому что мы с вами уже видели подобные операции. Итак, моя организация купила товар суммой 100 тысяч. Купили мы у поставщика и должны ему заплатить. Работаем в рознице. Товар розничный 41,2. Отдельной проводкой на 19.3 мы сажаем входной НДС 18 тысяч. Эти 18 тысяч мы тоже должны нашему поставщику. Он нам отгрузил. Так, первые две понятны проводки, мы их уже делали. Дальше. Если он дал мне счет-фактуру, то я с 19 счета эти 18 тысяч могу списать и произвести вычет НДС, дебетуя 68,2. Тоже знакома нам проводка. Дальше. Откуда розничный магазин знает о своей выручке? Из кассы, правда? Ведется книга кассира-операциониста по каждому кассовому аппарату. Там снимаются показания счетчиков начала дня или смены, на конец дня или смены. И по разу показания счетчиков вылезает выручка. И вот эта же выручка должна лежать в денежном ящике. И в конце смены или дня кассир-операционист из операционной кассы за эту выручку в нашу главную кассу. А мы приходуем приходным кассовым ордером. Поэтому выручка приходится так. Мы говорим себе, деньги поступили в кассу в сумме 104 076. По нашему условию, вспомните, пожалуйста. 104,76. Деньги поступили в кассу. Чем характерна розница? Я вам когда-то уже говорила. Розница не знает счета 62-го покупателей и заказчики. Потому что счет покупателей и заказчики должен вестись в аналитике. А в розничном магазине нельзя по фамилиям считать всех покупателей. Да? Поэтому в данном случае в рознице у нас с вами одномоментная операция. Деньги получены в кассу, на тебе товар. То есть право собственности перешло. А раз право собственности перешло, то мы отражаем выручку по основной деятельности. 91-й. В этой выручке сидит НДС обязательно. Отразили выручку. Дальше рассуждаем. Мы продали в этом месяце 63 единицы по 1652 рубля, мы с вами только что посчитали. Раз мы отдали 63 единицы, то эти 63 единицы нужно снять с учета. Почему? Отдали, передали право собственности. И поэтому мы с 41 счета, второго субсчета, списываем 63 единицы. А почем они были в закупке? По 1000. А приходовали 100 единиц по 1000. Оттуда взяли 63 единицы по 1000. Значит, на 63 тысячи мы списали со склада проданного товара. Говоря, это наша себестоимость продаж, то есть 92-й. А проще говоря, во что обошлась покупка проданных 63 штук? Дальше вспомните, пожалуйста. В любой выручке, которая лежит в денежном ящике, покупатели заплатили еще НДС там, внутри. Поэтому нужно из выручки умудриться, исхитриться, исподлиться, вытащить самый НДС. Поэтому мы с вами 104 076 рублей делим на 118%, умножаем на 18. И получается у нас с вами 15 876 рублей. 15 876 рублей. Эту сумму мы должны бюджету. Выходной НДС. С чего должны-то? Да с выручки. Так, пока успеваем? Понятно? Смотрите, денежки лежат в нашей кассе. 104,76. Розничный магазин, приличный, обязательно заключит договор на инкассацию. С тем, чтобы эту выручку переправлять в банк. Поэтому, пожалуйста, вечером приезжают ко мне инкассаторы. И я из кассы беру эту выручку. Итак, я из кассы беру эту выручку на сумму 104 076 рублей. Я им отдала. И они у меня увезли в опечатанных сумках по препроводительной ведомости, так называемой, да? Они меня увезли из кассы. Теперь посмотрите, пожалуйста, могу ли я зафиксировать, что эти деньги, взятые из кассы, сегодня же ночью будут зачислены на расчетный счет? Некому зачислять, все спят. Поэтому в данном случае получается, деньги из кассы уже ушли, а в банк они будут зачислены только завтра. Поэтому нельзя, если два разных документа первично говорят о разных датах, мы не можем делать одной проводкой. Тогда говорит, где-то эти деньги должны обретаться. И мы с вами фиксируем счет 57-й, который называется «Переводы в пути». Деньги из кассы ушли, до банка не доехали. Где? В пути. Так, понятна логика, да? Хорошо. Когда же вы эти деньги увидите зачислены на расчетный счет, тогда вы 104 076 рублей зачислите на расчетный счет вместе с банком, дебетуя счет 51-й, сказав «доехали» и списываете свой 57-й, кредитую его. Успели, да? А у нас с вами должок перед нашим поставщиком. Согласно договору, мы должны с расчетного счета половину поставки заплатить. Поставка 118 тысяч, половина 59. Поэтому мы с вами с расчетного счета, благо деньги уже в банке, с расчетного счета мы платим 59 тысяч, спрашиваем себя, кому? Отвечаем, поставщику 60-й. За что? По его отгрузке. Приписываем первый субсчет. Успеваем, да? Смотрите дальше. Итак, мы делаем каждый божий день в нашем розничном магазине. А в конце месяца мы посмотрим с вами, как у нас собрался счет 44-й. Мы его дебетовали весь месяц. Допустим, он условно 17 тысяч рублей. Весь месяц мы его дебетовали. А в конце месяца мы кредитуем то, что там собрано на сумму 17 тысяч. И списав коммерческие расходы, мы на эту сумму уменьшаем нашу выручку, показывая расход на продажу. 97-й. Оставляю местечко для последней проводки и рисую соответствующий самолетик на доске и вывожу такой же самолетик, соответственно, на экран. Посмотрите, пожалуйста, 104 076 рублей – это наша выручка. Она уменьшается на 63 тысячи, это покупная стоимость проданного товара, на 15 876, это НДС, и 17 тысяч, это наши коммерческие расходы. Выручка 104,76. Затраты 95 тысяч. 876, чтобы эту выручку получить. Успеваете? Понятно? 104 тысячи выручка покрывает затраты, связанные с покупкой проданного товара 63 тысячи, продажей проданного товара 17 тысяч и НДС в продажной цене. Разница 8200. Если выручка покрывает затраты, если выручка покрывает затраты, значит 8200 – это прибыль. И за счет закрытия счета 90, обнуления его, в данном случае эти 8200 мы должны обнаружить на счете 99, который специально придумали, чтобы там прибыль собирать. И поэтому мы с вами на 8200 кредитуем счет 90, извините, дебетуем счет 90, оговорилось, и кредитуем счет 109, бросаем на счет 99 в кредитовую часть 8200. Нам осталось только вернуться к нашему журналу хозяйственных операций и отразить там эту проводочку последней в конце месяца. А именно на 8200, на 8200 мы с вами закроем 90-й, уже помним, 9-й, то есть сальдо, да, разницу, на 99-й. Вон она, прибыль получена. Так, заканчиваем наше занятие до перерыва, соответственно, да? Идем отдыхать. Пожалуйста, 10 минут, не больше, потому что мы с вами немножечко задерживаемся. Продолжаем. Итак, вариант второй. Ну, несмотря на то, что в аудитории мало народу, но я продолжаю, потому что будем уважать, да, тех, кто присутствует, соответственно. Итак, вариант второй. Нет у вас никаких штрих-кодов, нанесенных на товар. Обычный магазин, прям советского времени, можно сказать. В такой ситуации вы понимаете, что нужно либо зарубки ставить, как я вам говорила, в тетрадочке, чтобы знать, сколько чего продано, либо, соответственно, проводить эти безумные инвентаризации по снятию остатков на конец месяца. Поэтому, если мы, так сказать, не хотим вот так вести учет, то мы можем вести учет, организовать его по продажным ценам. И тогда у нас товар будет на складе, ну или в нашей торговле, учитываться по продажной цене. в этой ситуации мы должны обязательно ввести себе дополнительный счет, который называется счет 42-й. Торговая наценка. Но счет 42-й торговая наценка используют только розница и общий ПИТ. Кафе, рестораны, бары, столовые, пиццерии и так далее. Никакие оптовики им не пользуются, и производящая сфера им ни в коем случае не пользуется. Только розница и общий ПИТ. Для счета 42-го торговая наценка. И тогда, купив товар и оприходов его по покупной цене, мы сразу его нацениваем, доведя с покупной или доводя с покупной до продажной. Давайте я покажу, как это делается. Итак, мы с вами на 78-й страничке, вариант второй, учет продажным ценам. Спускаемся в журнал хозяйственных операций, пропуская вот эти четыре строчки, предыдущие задачи будут отражать следующим образом. Пока пропускаем. Ныряем в журнал хозяйственных операций с тем, чтобы записать следующее. Наш розничный магазин купил товар согласно накладной на сумму 100 тысяч рублей. 41,2 – 100 тысяч рублей. Купили мы у поставщика и должны ему заплатить. Кредит 61-го. Поставщик, чья деятельность облагается НДС, нам выделяет накладной, этот самый входной НДС, на 18 тысяч. И мы его приходуем, получив от поставщика. Таким образом, вы видите, любая накладная, где бы вы ни работали, в опте, в рознице, по первому варианту, по второму варианту, все равно любая накладная дает две стандартные проводки. Отдельно товар, отдельно НДС. Сколько мы должны поставщику, мы тоже видим. Поставщик, если он приличный партнер, то он не позже, чем через 5 дней, обязан выдать нам счет фактуру. И поэтому мы с вами с 19 счета эти 18 тысяч списываем и производим вычет НДС, дебетуя 68,2. Вот абсолютно стандартные проводки. А дальше мы говорим себе, стоп, но мы же в приказе по учету политики записали, что мы товар учитываем по продажной цене, а у нас он пока по покупной. Поэтому, когда мы с вами покупаем товар, то нам его нужно изловчиться и добить с покупной цены до продажной. Вот если бы я нарисовала мысленно или немысленно, как хотите, самолетик по счету 41-му, можно себе тоже зарисовать самолет по 41-му счету, то что у вас пока висит по дебету? По 41,2 у вас висит 100 тысяч. Вы говорите, у нас товар здесь оприходом покупной ценой, а нужно довести его до продажной. Тогда мы с вами и поднимаем взгляд над журналом хозяйственных операций и находим пропущенные 4 строчки, где написано было, предыдущая задача будет отражать следующим образом. При оприходовании товара определяется продажная стоимость оприходного товара. Читаем мы с вами. 100 тысяч – это покупная стоимость без НДС. Мы умножаем на 140%, нацениваем. И говорим, а продадим без НДС за 140 тысяч. Потом говорим себе, стоп, как без НДС? И умножаем 118%. И говорим, 160-200 – это продажная стоимость партии, включая НДС. Поэтому нам нужно довести эти 100 тысяч с покупной до продажной цены. Как мы это сделаем? Естественно, мы с вами на 65-200 четвертой проводкой увеличим 41,2. Слышишь, у нас получается по совокупности. По первой проводочке 41,2 – 100 тысяч. По четвертой плюс 65,200. Сколько же всего? 165-200. Поэтому, если мы с вами мысленно или немысленно перед собой разворачивали самолетик по 41-му счету, то что у нас будет по дебету? 100 тысяч вначале было, потом еще 65-200, и поэтому дебетовый оборот 165-200. Вот теперь у нас товар висит по продажной цене. А 65-200, что это, рассуждаем мы? И говорим себе, да это торговая наценка. И отражаем это на счете 42-м. Так понятно? Таким образом, что у вас получается? Накладная поступила, вы на своей накладной две стандартные проводки. И сразу донацениваете, доведя до продажной цены. Опять товар поступил, опять две проводки, и донацениваете. В результате у вас за месяц получается столько вот этих вот проводочек последних, которые мы с вами делали, сколько будет приходов товара, сколько у вас будет поступать товара, соответственно, да? То есть вы каждую партию нацениваете. И в результате у вас за месяц по крейту счета 42-го накапливаются начисленные оценки по всему поступившему товару. Представляете себе, да? Вот на этом 40-м счете висят все наценки по всему поступившему товару. Что происходит дальше? Вот это у нас этап закупочный был с вами, да, пока закупочный был этап. И давайте продавать. Бухгалтер розничного магазина, работающий по такому приказу по учетной политике, по продажной цене, он каждый день в месяце делает две проводки на реализацию. А именно, он в кассу приходует сумму дневной выручки. Итак, дебет кассы. Он в кассу приходует сумму дневной выручки 104,76. С одной стороны. А с другой стороны, говорит, деньги получены, сразу же отдали колбасу. Или сыр, правда? Получается, что мы передали право собственности на эту колбасу. А раз передали право собственности, у нас возникает выручка 91-й. Вот 91-й всегда привязан к переходу права собственности, мы с вами уже говорили. Вот эта проводка, она о чем скажет? Мы получили деньги в кассу за вырученный, за проданный товар. А теперь мы рассуждаем. Да, но если мы товар продали, то мы в данном случае передали на него право собственности. Нужно снять его с учета. И поэтому мы с вами 41-го счета. Итак, мы 41-го счета списываем проданный товар. А теперь вспомните, пожалуйста, когда мы товар приходовали по покупной цене, по прошлым вариантам, то мы и списывали по покупной. А здесь я приходил по продажной. Значит, списать нужно по продажной. Почем спишем? Почем спишем? А? Сколько? 160 много. 104,76, совершенно верно. То есть посмотрите, пожалуйста, на ту сумму, которую получили выручку, то есть продали, вы списываете проданный товар по продажной цене, уменьшая на эту сумму выручку. Это себестоимость продаж. Что в данном случае это дает? Бухгалтер розничного магазина, который по этому принципу работает, он не заморачивается, извините, возьму в кавычки слово, на количество проданного товара. Он каждый день при продаже делает две проводки на одинаковую сумму. А именно, то, что попало в денежный ящик, прошло через кассовую машину, то и выручка. А раз это продажная стоимость, то мы и снимаем товар на эту продажную стоимость. И делаем это две проводки каждый день. Вот у вас работает магазин 30 или 31 день. У вас будет 30 или 31 за параллельные две проводки вот эти вот. И до конца месяца у вас 90 счет нулевой по сальдо. У вас кредитовый оборот равняется дебетовому обороту, потому что вы видите, вы все время одно и то же списываете по кредиту и по дебету. И до конца месяца у вас абсолютно одинаковый кредитовый и дебетовый оборот на продажную стоимость. Тогда получается следующая ситуация. У нас по кредиту проходит выручка, а в дебет должны быть затраты, связанные с покупкой данного проданного товара. А у нас получается несоответствие. У нас по кредиту продажная и по дебету продажная. Значит, нужно как-то изловчиться и вот этот вот 92-й с продажной довести до закупочной. Но сделать это расчетом простеньким, а не каждый день заморачиваться на количество. Тогда бухгалтеры вот так делают до конца месяца. Прям две проводки на одинаковую сумму до конца месяца. 90 у нас спасали до нулевой, прям до конца месяца. А в конце месяца мы делаем следующий расчет. Вот посмотрите, пожалуйста, мы с вами подныриваем под эту табличку и попадаем во вторую табличку. Расчет реализован торговой наценки. Нашли? Допустим, по первому пункту сумма наценки на начало месяца на остаток товаров у нас ноль. Какой ситуации это может быть? Если на складе нет товара, то нет наценок. Сумма оборотов по кредиту, счет 42-му. То есть, какие у нас были начислены наценки на весь поступивший товар? 65-200, правда? 65-200. Это были наценки поступившему товару. Дальше смотрите. Сумма реализованных за месяц товаров продажным ценам. Это кредитовый оборот по счету 90-му. 104,76. Получается, если мы с вами вернулись бы к нашему мысленному самолетику или немысленному, то у нас что было до этого? 100 тысяч товар от поставщика получили, наценили 65,200, у нас товар висит в продаже 165,200. А сколько из этого товара мы списали? 104,76. Поэтому по кредиту проходит сумма 104,76. Получается, оприходовали по продажной 165,200, списали, продав по продажной 104,76. Сколько осталось? 61,124. Это остаток непроданного товара по продажным ценам. Оприходовали по продажным, списали по продажным, осталось по продажным. Таким образом, вот сейчас внимательно, пожалуйста, мы оприходовали товар продажной стоимостью 165,200. Там на оценках сидит 65,200. Эти 65,200 приходят на весь товар, на всю сумму 165,200. Но часть товара была списана под реализацию, а часть осталась на складе. Поэтому нам нужно на оценке 65,200 распределить, разорвать между проданной частью и непроданной частью. Для этого мы с вами находим в пятом пункте средний процент торговых наценок. А именно, строчка первая. Наценки, переходящие с прошлого месяца, у нас 0. Плюс строчка вторая. Наценки поступившему товару. То есть первая скобка все наценки. Делится на строчка третья. Товар списанный под реализацию. Плюс четвертая. Товар не списанный, оставшийся. То есть весь товар. Получается, все наценки делятся на весь товар. Получается соответствующий процент. А дальше мы говорим себе, если не весь товар списан, то нельзя списать все наценки. Какая же часть наценок приходится на несписанный товар, висящий на складе? И мы с вами строчку четвертую, то есть сумму 61,124, умножаем данный процент. И получается 24,124. А оставшиеся наценки приходятся на реализованный, проданный, списанный товар. Сколько оставшихся? Ноль. Плюс 65,200 минус наценки, приходящие на остаток товара, 24,24. Получается 41,76. Для того, чтобы нам с вами полегче разобраться в этом, я предлагаю справа вашей второй таблички, где у вас числа стоят в табличке, обоюдоострой стрелочкой объединить два числа, стоящие в четвертой строчке, 61,124. И стоящий в шестой. 24,124. Объедините, пожалуйста. Объединили? Стрелочкой большего размера, большего диаметра. Объедините, пожалуйста, два числа. Третья строка. 104,076. И последняя, седьмая. 41,76. Объединили? Что у вас получается? В оприходном товаре продажной стоимости 165,200 на оценок висит 65,200. Часть товара была продана в 104,76. Какие наценки принадлежат этой части? 41,076. А часть была не продана в 61,124. Какие наценки приходятся на эту часть? 24,124. Таким образом, 65,200 мы разорвали между проданной частью и непроданной частью. Вам пока распределение понятно? Дальше, теперь что с этим делать? А дальше мы говорим себе, пока до конца месяца на 92-м у нас висит себестоимость продаж по продажной цене, а нужно, чтобы была по закупочной. Тогда мы рассуждаем, если мы списали товар, нужно списать на оценке. А именно, если висел товар на 41-м счете по дебету, то висели на оценке, покрыть 42-го. Если товар списан, то часть на оценок, которая приходит на эту часть, нужно тоже списать. И мы на оценке списываем. Возвращаемся назад в наш журнал хозяйственных операций. И находим там сторнировочную проводку. Сторнировочная проводка делается красным. Это минус считается. Так вот, смотрите. На 41 076 рублей, если у вас нет красного цвета, вы, наверное, помните, нужно взять в рамочку, в прямоугольничек, правда? 41 076 рублей мы на эту сумму уменьшаем на оценке. На оценке это кредит 42-го счета. Уменьшение это красным. Кредит 42-го счета. Прервусь пока. Смотрите, что получается. Только 42-й счет выхватываете. 65 200 минус 41 076. Сколько остается? 24 124, правда? То есть на оценке приходящий на остаток товара. Дальше говорим себе, мы с одной стороны на оценке списали, а с другой стороны мы на эту сумму уменьшаем нашу себестоимость продаж, то есть дебет 92-го. Что мы сделали этим? Посмотрите, пожалуйста, 92-й. В начале до конца месяца был 104,76. Потом мы уменьшили на оценке 41,76. Ну-ка, от 104 отнимите 76, отнимите 41, 76. Сколько у вас будет? 63 тысячи, согласны? 63 тысячи. Прикинули? 63 тысячи. И посмотрите, пожалуйста, предыдущий вариант первый. Сколько списали товара? На 63 тысячи. Но там вы умножили количество на цену. Вам нужно было знать, сколько продано товара по каждой ассортиментной группе, по каждому названию и так далее. Здесь не надо. Здесь вы просто распределили пропорционально и списали проданную часть. Что вы сделали? Если у вас есть закупочная цена, как довести до продажной? К закупочной прибавить на оценку, будет продажная. А если у вас есть продажная, а нужно довести до закупочной, что нужно сделать? Нужно из продажной отнять на оценки, но не все же, правда? А только те, которые приходятся на проданную часть. Поэтому мы с вами и распределяли. Если мы с вами, вот вы видите по стрелочке, если мы с вами списали товар на 104,76, то мы должны списать на оценки, приходящиеся на эту проданную часть, доведя себестоимость продаж до закупочной цены. А дальше все то же самое. А именно, на 15 876 мы начислили НДС. Дебетует 93-й. Вот сейчас я уже быстро, потому что мы это с вами уже видели. Дальше. Мы из кассы взяли выручку 104,76. Повезли, отдали инкассаторам. И отразили это как переводы в пути. Когда деньги были зачислены на расчетный счет, и они пройдут по выписке, то вы спишете крытую 57-й счет и покажете, что деньги уже зачислены на расчетный счет, 951. У вас появились деньги, чтобы почувствовать себя честными партнерами. Поэтому вы отправляетесь в банк с платежным поручением и с расчетного счета, как вы и оговорили вашим договором с контрагентом, вы 59 тысяч платите 60-му, то есть поставщику, закрывая свой долг перед ним по отгрузке 61-й. В конце месяца вы по дебету счета 44-го собрали свои коммерческие расходы. Собирали по дебету, в конце месяца кредитуете счет 44-й. И показываете по дебету, что это ваши расходы на продажу, на которую уменьшается выручка. Таким образом, по идее, вы опять можете себе на экран своего компьютера, если вы сидели бы, да, перед экранами, могли бы вывести себе такую карточку по счету 90-му, а у нас это будет имитация самолетиком. А именно, $104.76 кредитовый оборот – это ваша выручка месячная. Вы помните, что мы весь месяц сумму, равную этой выручке, списывали в дебетовую часть. И у вас до конца месяца одинаковые обороты по кредиту, по дебету. Потом сказали себе, но по кредиту должна быть продажная стоимость, а по дебету закупочная. И поэтому мы с вами, пропорционально распределяя нашу наценку, мы списали часть, принадлежащую списанному товару, а именно 41 076. В результате у вас получилась сумма 63 тысячи, если вот прикинуть. Вот это уже покупная цена. Дальше, 15 876 – это НДС выручки, и 17 тысяч – это коммерческие расходы. И картинка будет та же самая. 104.76 – это ваша выручка. 95 876 – это ваши затраты, связанные с тем, что эту выручку нужно было получить. И у вас возникает кредитовая сальдо на 8200. 8200 – это прибыль. Мы помним уже, что счет 90 нужно обязательно в конце месяца закрывать. Он никогда не имеет сальдо. Оно у него нулевое всегда. Для того, чтобы эту сумму сбросить на счет 99. Куда ляжет? А куда ляжет? На 8200 мы с вами дебетуем 99. И отражаем на 99. Успели? Вот таким вот образом мы с вами посмотрели два варианта по розничной торговле. Итак, посмотрели отражение в опте и два варианта отражения в рознице. Первый вариант, когда вы знаете покупную стоимость и количество по каждому проданному товару, а здесь нам не надо это. Мы распределяем пропорционально, неважно, чем торгуем, сапогами или простоквашей, собственно говоря. Ну, идем дальше. Вот вы обращали внимание, что я все время говорю о том, что для бухгалтерского учета понятие выручка, отражение выручки, привязывается к переходу права собственности. Поэтому мы сейчас с вами поговорим об общих вопросах отражения реализации. Вот до этого мы говорили с вами о производстве на прошлом занятии, о торговле оптовой, розничной на этом занятии. А сейчас коснемся просто общих вопросов этой реализации. Поэтому, пожалуйста, мы сами спускаемся ниже по нашему листочку, и вместе со мной мы читаем. Итак, для цели бухгалтерского учета применяется метод определения выручки по моменту отгрузки товаров в связи с переходом права собственности на продукцию товар к покупателю. Итак, обратите внимание, пожалуйста, по моменту отгрузки товара в связи с переходом права собственности. Правда, кроме случаев, когда договором поставки обусловлен отличный, то есть отличающийся от общего порядка момент перехода права собственности, например, по мере оплаты. Тогда применяется счет 45-й, товары отгруженные. Итак, я обращаю ваше внимание, если в договоре написано по отгрузке, то в бухгалтерском учете по отгрузке. Если в договоре написано по оплате, то в бухгалтерском учете по оплате. Если в договоре ничего не написано, то по умолчанию по отгрузке. Поэтому для цели бухгалтерского учета не надо ничего писать в приказе по учетной политике, потому что мы не выбираем, мы бухгалтеры, а в данном случае мы ориентируемся на договор, соответственно. А вот относительно НДС, У нас следующая ситуация. Для цель налогообложения по НДС с 1 января 2006 года можно использовать только метод определения выручки по моменту отгрузки. Вот до 2006 года мы имели право предприятия выбирать, а что нам налогооблагаться по НДС? Вот по оплате или по отгрузке? И в такой ситуации была следующая картина. Если я писала по отгрузке в начале года, я этим руководствовалась, а именно, как только моя организация, вашей, отгрузила товар, продукцию, выполнила работу, оказала услуги, то в этой сумме сидит НДС, помните, выручки сидит НДС. Вот эти 18% я должна была при отгрузке начислить бюджету и его заплатить. Неважно, что вы мне еще деньги пока не заплатили, потому что я по отгрузке, с отгруженной массы отдай НДС. Но был другой вариант, по оплате. И если я писала по оплате, то следующая картина была. Я вам отгружала, там НДС сидел. Но вы же мне еще пока не заплатили, поэтому у меня не возникало обязательства начислить и заплатить положенные сроки бюджету НДС. Что я делала? Ждала от вас денег. Как только дожидалась, я говорила, о, оплата наступила, пора налогооблагаться. И с полученной суммы, от вас физически полученной суммы, я и отдавала бюджету 18%. Мне платили, и мне было чем заплатить бюджету. С 2006 года у нас отобрали этот замечательный вариант по оплате и оставили один по отгрузке. А именно, как только отгрузил, отдай бюджету НДС. И получается, что в страшном прогале предприятие с большой дебиторской задолженностью. Потому что им должны их партнеры, которым они отгрузили, выполнили, оказали и так далее. Денег нет, сроки наступают, и нужно платить бюджету НДС с виртуальной суммы, которая еще не получена. А мы сейчас увидим это. Дальше смотрите. Для исчисления налога на прибыль применим в основном только метод начисления. Вообще тот, кто писал 25 главу, видимо, не читал то, что написано до них. Потому что они одно и то же называют разными понятиями. То, что в 21 НДС называется по отгрузке, у них называется по начислению. То, что там написано по оплате, тут называется кассовый метод. Итак, давайте посмотрим. Что такое метод начисления? Даты получения доходов признается день отгрузки, передача товаров, выполнение работ, оказание услуг или передача имущественного права, независимо от фактического поступления денежных средств. Значит, получается, что не получив действительных денег, у меня возникает НДС с этого и еще доход под налогообложение прибыли. Однако некоторые предприятия имеют право применять кассовый метод. Очень некорректное название. Вот кассовый метод – это метод по оплате. Это не важно, что только деньги в кассу, да, это расчетный счет, товарообменная операция, это метод по оплате. Итак, кассовым методом называется метод, при котором доходы-расходы для цель налогообложения прибыли учитывают в том, перед которым они были получены или оплачены. То есть получается, что я жду денег. Вот я отгрузила, как только я отгрузила, если я на кассовом методе, то в данном случае для меня не доход. Вспомните, как налог на прибыль считается. Доходы минус расходы, разница – это прибыль. Вот с этого платим налог. А здесь что получается? Я отгружаю, у меня не доход, у меня ноль. Я жду от вас денег. Как только дождалась, для меня сразу доход. И только тогда я уже плачу налог на прибыль, соответственно. Поэтому если вы на кассовом методе, то вы можете, не получив денег, не платить налог на прибыль. Но, правда, применять кассовый метод могут только очень узкий круг предприятий, смотрите, у которых сумма выручки от реализации товаров без учета НДС за предыдущие 4 квартала в среднем не превысила 1 000 000 рублей за каждый квартал. Поэтому в данном случае, очень узок круг предприятий, которые в данном случае у нас могут применять вот этот вот кассовый метод по налогу на прибыль. Однако я обращаю ваше внимание на следующее. Если вы по методу начисления, но это читается в курсе налоги, я, кажется, не лезу, это достаточно большие серьезные вопросы, которые там читаются. Однако, если вы работаете по методу начисления, то у вас доходы начисленные и расходы начисленные, то есть неоплаченные. Если вы по кассуме, то у вас доходы полученные реально, полученные реально, и расходы реально понесенные. А именно, что это такое? Относительно метода начисления. Я отгрузила вам товар, моя организация, ваша отгрузила товар. Вы мне не платили вам догрузки, но для меня сразу доход. Относительно расходов по методу начисления. Я купила оборудование и включила его в работу. Для цели бухгалтерского учета амортизируется с 1 числа следующего месяца. И для цели налогового учета амортизируется с 1 числа следующего месяца. Ну и что, что я не заплатила? Я же по начислению. Я получила материалы и пустила их в производство, но забыла заплатить поставщику. Ну и что? Не имеет значения. Все равно материалы пойдут в расход. Почему? Я по начислению. Там и доходы по начислению, то есть не полученные, и расходы не проплаченные. Но если вы на кассовом методе, там и доходы реально полученные, и расходы реально понесенные. Тогда получается следующая ситуация. Моя фирма отгрузила ваш товар. Вы мне не заплатили в этом месяце. Не заплатили, для меня не доход, для меня ноль. В следующем заплатили, будет доход. А расходы? Я купила оборудование, ввела его в эксплуатацию. Для цели бухгалтерского учета начисляю амортизацию, списываю в расходы, вне зависимости от оплаты. А для цели налогообложения нет. Если я не заплатила, то я не имею права амортизировать это имущество. Жду, пока заплачу. И у меня возникает разница между расходами бухгалтерскими и расходами налоговыми. Или я получила материалы от поставщика и пустила их в производство для цели бухгалтерского учета в расход. Для цели налогового учета не могу. Почему? Не заплатила поставщику. Когда заплачу, в том месяце пойдет в расход. В результате у вас получается большая разница между бухгалтерским учетом и налоговым учетом. Потому что бухгалтерское всегда по начислению. Когда операция происходит, она отражается. А в налоговом учете по кассовому методу. Более того, что самое противное в кассовом методе? Что авансы, полученные от ваших покупателей, являются доходом. Потому что вы же по оплате. Кассовый метод. Получили деньги, сразу доход. А если вам нужно будет возвращать эти авансы, потому что сделка сорвалась, в такой ситуации вы должны будете назад возвращать из бюджета налог на прибыль, ну, то есть засчитывать, соответственно. Ну, а мы с вами возвращаемся к нашему бухгалтерскому учету. Итак, посмотрим. Бухгалтерский учет. Вариант первый. Вариант первый – бухгалтерский учет и налогообложение по отгрузке. И мы с вами вместе записываем эти операции. Так. Вот я сейчас покажу бухучет по отгрузке. Давайте сделаем такую искусственную первую операцию, чтобы было с чего шагнуть в этот бухгалтерский учет. Допустим, у меня на складе лежит товар. Помните, пожалуйста, 941. Или я работаю в производящей сфере. У меня там лежит готовая продукция, счет 43. Товар я получил, например, от поставщика. Помните, продукт 41.60, да? А продукцию готовила, сама изготовила в цехе. 20-е, основное производство на склад. То есть, что я вам показала? Мне есть чем торговать. У меня лежит товар или продукция на складе. Приходит покупатель, и мы с ним заключаем договор поставки, где нету особого момента перехода права собственности. Тогда говорю по отгрузке. А раз по отгрузке, то ситуация сложилась следующим образом. Как только я отгрузила, у меня сразу возникает выручка к рейд 91 на 118%. С одной стороны. И долг покупателя или заказчика с другой. 62.1. Дальше я рассуждаю. Но если мы товар продали, нужно снять его с учета. У нас же по отгрузке происходит переход права собственности. И мы с 41-го счета списываем товар. Смотрите, пожалуйста. С 41-го счета списали товар. А если у вас производящая сфера, вы с 43-го счета списали по себестоимости свою готовую продукцию. На эту сумму уменьшается ваша выручка, ведь это ваша себестоимость продаж. Тут мы вспомнили, да, но в любой выручке в сумме 118% 18 мы должны бюджету. И поэтому 18% мы отщипнули от 118 вашей выручки. И показали, что мы должны бюджету НДС. Кредитуй 68,2. Мы должны бюджету НДС. С чего мы должны? С выручки, уменьшая ее. В результате три известные вам проводки, которые сопровождают любую продажу. Отражение выручки на 118% и закрепление долга покупателя. Списание проданного как себестоимости продаж и выделение с выручки бюджета 18% с нашей выручки, 118%. В конце месяца мы списали свои коммерческие расходы, издержки обращения, расходы по сбыту, любые синонимы. На эту сумму мы уменьшили нашу выручку, ведь это расходы на продажу. Мы с вами уже очень много тут самолетов нарисовали за нашу практику, наши занятия. Здесь покажу просто вот так вот цветом. А именно, по кредиту у вас проходит выручка, а по дебету у вас проходят затраты. И если вы своей выручкой, 91-й, покрыли затраты, связанные с покупкой проданного товара или изготовлением проданной продукции, НДС выручки и расходами на продажу, то вы получили прибыль. Наверное, вы помните, как формируется прибыль. Дебет 90-го, субсчет 9-й, в кредит 99-го. Вот это прибыль. А если ваша выручка не покрыла ваши затраты, то проводочка будет обратная. Так, пока понятно? На этом закончили свой период. Говорите себе, кроме того, что с прибыли нужно платить налог на прибыль, нужно еще платить НДС. А что вам покажет НДС, сколько нужно заплатить? 68,2. 68,2 – это мы должны бюджету НДС. Смотрите, допустим, других операций не было. Допустим, покупки не было, ничего не было. Вот допустим. Тогда что у вас получается? Смотрите, кредит. Мы должны бюджету, находим 68,2. Мы должны бюджету 18% с нашей выручки, видите? Значит, вот сейчас у меня закончится период, плюс 20 дней дойти до банка и заплатить этот самый НДС. Я говорю себе, ничего, ерунда, я не горюю, я заплачу этот НДС. Смотрю в дебет и холодею, не находя двух любимых бухгалтерами счетов. Дебет 50-го, дебет 51-го. То есть к нам на расчетный счет или в кассу поступили какие-то деньги. У меня денег нет. А что у меня есть? У меня есть сплошная дебиторская задолженность. По дебету 62,1. Видите? У меня по дебету 62,1 висит 118%. То есть я отгрузила, мне никто не заплатил. И в результате получается следующая картина. Смотрите. С одной стороны, покупатели мне должны 118%. С другой стороны, я бюджету с этой суммы должна 18%. Они не платят мне, нечем платить бюджету. Вот это при отгрузке. Я к этим, значит, ребятам, покупателям или заказчикам, ребята, побойтесь Бога, заплатите мне деньги. Все сроки прошли, мне даже нечем платить НДС. Они мне говорят, рады бы, нас тоже контрагенты держат. Мы тоже не получили денег, в стране не платежи, в данном случае, да? Мы обращаемся в суд. Суд выносит решение. Да, действительно, они обязаны заплатить. Не платят. Работает судебный исполнитель. У них нет денег, куда-то дели. Проходит месяцев 8. Мы готовим дело о закрытии нашего предприятия. Вдруг через месяца 8 на мой расчетный счет, продолжаем запись, на мой расчетный счет, а может в кассу, поступает эта сумма 118% от моих покупателей. Они мне уже не нужны. Все в пине уходит. Потому что 20 дней до банка не дошла, включается счетчик. По-научному пеня называется. И начинает капать прям по ушам бухгалтеру. 1/300 в ставке рефинансирования за каждый день просрочки от суммы недоимки. И вот так вот каждый день, и вот так каждый день. Эти ребята не платят, а у меня пени растут, поэтому все это в пени у меня ушло. Я рассказала патовую ситуацию. Когда у меня других денег не было, а других контрагентов, и мне нечем было загасить свои долги перед бюджетом. Однако, наверное, понятно, это вымывание денег из оборота. Мне не платят, а я должна платить соответственно. Вот это метод подгрузки. Когда у нас был метод по оплате, такой ситуации не было. А именно, до тех пор, пока мне не платили другие организации, мои контрагенты, и у меня не возникало кредита 68.2. Был определенный прием, который притормаживал платежи или начисления в бюджет. Так, идем дальше. Вот это вариант первый. Вариант второй. Тогда мы думаем себе, черт возьми, а если бы изловчиться и как-то все-таки не платить бюджету НДС до тех пор, пока нам покупатели не заплатят, тогда до чего мы додумались? Мы говорим себе, а что если заключить договор с особым переходом права собственности по оплате? Потому что вспомните, пожалуйста, с чего у нас НДС-то начисляется? С выручки. Правда? С выручки. А если мы с вами укажем, что у нас особый переход права собственности, что получится? Пока нет денег, право собственности не переходит. Значит, нету выручки. С чего бюджету НДС начислять? Так, логика понятна? Но не тут-то было. Давайте посмотрим, прочитаем. С одной стороны, объект налогообложения по НДС возникает в момент реализации. В статье 39 НК РФ сказано, что реализация происходит в тот момент, когда право собственности на товар переходит от продавца к покупателю. Мы сами все время об этом толдычим, собственно говоря. По общему правилу, покупатель собственником товара, как только получает его от продавца. Если договором не предусмотрен иной момент перехода права собственности, значит, если в договоре указать, что переход права собственности наступает в день оплаты, НДС при отгрузке начислять не придется. Однако налоговики требуют начисть НДС при фактической отгрузке, даже по договорам с переходом права собственности в особом порядке, например, по оплате. Дело все в том, что в налогокодексе написано, что в данном случае мы платим при фактической отгрузке, при, ну скажем так, при физической отгрузке. И получается, что нам потрубили все в наши налоговые кодексы вместе взяты, вместе с бухгалтерским законодательством. Когда хочется взять налог побыстрее и пораньше, то можно и всю методологию совершенно порушить. Таким образом, что же получается? У нас НДС пытаются взять еще до продажи. Продажа привязана к переходу права собственности. Право собственности не наступает в данном случае, да? И у нас пытаются взять НДС еще до продажи, до реализации. Вот тут вот они изловчаются и предлагают нам следующие записи сделать. Итак, смотрите. Допустим, я купила товар у поставщика. Дебет 41-го, кредит 60-го. Или у себя в производстве изготовила готовую продукцию с кредит 20-го в дебет 43-го и передала ее на склад. Так. А у вас есть конспект, или вы не взяли у меня? Взяли? А, все, то я испугалась, что вам не дала, вы опоздали. Я думаю, может, я вам не дала конспект, вспомнила сейчас, да, к концу занятий. Так, смотрите дальше. Теперь посмотрите, пожалуйста. Допустим, у меня на складе лежит товар или продукция, то есть мне есть чем торговать. Допустим, с нашим контрагентом заключен договор с особым переходом, момент перехода права собственности, то есть по оплате. Тогда что происходит? Я со склада отдаю товар, кредитую счет 41-й. Или со склада отдаю готовую продукцию. или со склада отдаю готовую продукцию. Говорю себе, товар на складе нет, продукции нет, но право собственности не перешло. Просто товар поехал. Я перевожу его в разряд товаров отгруженных, счет 45-й. Ну, грубо говоря, как я бы сказала, поехавший товар. Он едет по дорогам. Кстати говоря, он доехал до вас, вы покупатели, и вы положили его на склад. Скажите, пожалуйста, у нас с вами договор с особым переход прав по оплате. Вы получили физический товар, положили на склад. Вы имеете право отразить его на счете 41-м товары? Нет. Почему? Право собственно не перешло. Но где-то же учитывать надо. Надо. Где учитываем? За балансом. Есть специальный счет 002. Товарно-материальные ценности на ответственном хранении. И ответственно храните, потому что вы можете на счет 41 посадить только тогда, когда товар ваш собственный. А раз товар не собственный, право собственности не перешло, то вы держите на счете 002 товарно-материальной ценности на ответственном хранении. А торговать можете? А торговать можете? Нет. Почему? Не ваш. Ждете перехода права собственности, то есть оплаты. В данном случае оплаты. А до оплаты товар не ваш. Единственное, что вы можете, это заключить комиссионное соглашение с вашим контрагентом и торговать уже, в данном случае, на комиссионной основе. Но не ваш товар. Без вашего контрагента не может торговать. Он же не ваш. Ладно, у нас висит товары отгруженные. Что происходит дальше? А дальше нам говорят, как только отгрузил товар, начисли НДС со всей отгруженной партии. И мы начисляем НДС, кредитуя 68,2. 18% от тех 118, которые проходят в накладной. Товар списали, выручки нет, а уже есть НДС. А с чего у нас НДС-то начисляется? С выручки, уменьшая ее. А выручки пока не случилось. И бухгалтеры рвут на себе волосы. А как же это отражать? А они говорят, не рвите на себе волосы. У нас есть такой счет замечательный, помощный, 76-й. И когда вот что-то нужно вот куда-то его подстроить, он сразу возникает 76-й, как черт из табакерки. Он сразу вылезает. И в такой ситуации он говорит, а вы отразите по 76. Ну, какой-нибудь НДС. Субсчет какой-нибудь, НДС. То есть, не с чем скорреспондировать. Пока не с чем скорреспондировать. Скорреспондировать 76-м. Но если у меня здесь закончится квартал, то я должна уже эту сумму отправить в бюджет и не ждать реализации. То есть все направлено на то, чтобы быстрее вымыть деньги из вашего оборота и попало в оборот бюджета, государства, соответственно. Дальше. Дальше государство больше уже ничего не волнует с вашим НДС. Они с вас уже этот НДС взяли, потому что вы им заплатите через 20 дней после окончания квартала, не позже. Что происходит дальше? Дальше вы ждете денег. Дождались, наконец. На ваш расчетный счет. Итак, на ваш расчетный счет. Поступила сумма оплаты от вашего покупателя. 62,1 покупатель. Он заплатил по отгруженному. Тогда вы сказали себе, деньги поступили от покупателя, значит, право собственности перешло, значит, для нас выручка. И мы с вами на эти 118% отразили выручку кредит 91-го. Я еще раз обращу ваше внимание, что кредит 91-го выручка всегда привязана к моменту перехода права собственности. Первый вариант был по отгрузке. Здесь по оплате ждали оплаты, ведь деньги поступили, сразу право перешло. И мы отразили выручку и закрыли наш долг перед покупателем. Ну, вот 62-й счет, да? Мы получили от него деньги, выручка покупателя. И тут сказали себе, но ведь выручки в 118% 18 – это НДС. И мы на эти 18% с нашей выручки. Нашу выручку должны уменьшить. Вспомните, пожалуйста. Вот здесь мы выручку уменьшали, чтобы у нас корректно прибыль была сформирована, потому что мы должны нашу выручку без НДС сравнить с покупной стоимостью без НДС. Поэтому должны выручку уменьшить на этот НДС. Говорим себе, мы уменьшаем выручку и должны показать НДС. Но мы же уже до этого показали 68-й счет. Мы же не можем два раза показать. Так с чем скорреспондируем? 76-м НДС? С этим ложным счетом, как бы, таким искусственным счетом. Понятно? А вот это поможет нам уменьшить выручку на НДС. А, и последнее здесь. Нужно списать отгруженный товар. И мы с 45-го счета, мы списываем отгруженный товар. Показываю, что это себестоимость продаж. Нет. Смотрите, как только вы отгрузили, вы сразу вот здесь начислили НДС. И его сразу же заплатили. То есть, если вы в январе отдали физически, январь, февраль, март, плюс 20 дней до банка дойти, а получили деньги где-нибудь в ноябре этого года, то получается, что вы уже здесь бюджету отдали НДС, вы понимаете? Вот к чему они, в общем-то, клонят. Ну, это да, но дело... Но вы поймите, почему-то 3 месяца. Эта позиция вот нехорошая. В каком плане нехорошая позиция? Потому что нас с вами, у нас здесь, нарушили законодательство. Что такое НДС? Это налог на добавленную стоимость. Купили, продали. А что такое продали? Перешло право собственности. Поэтому если право собственности не переходит, то НДС быть не может вообще. Ну, вот, ну 3 месяца, 2, не имеет значения. Абсолютно. Поэтому в данном случае, понимаете, в чем дело? Искусственная норма, которая помогает взять, в данном случае, пораньше НДС в бюджет, игнорируя все принципы налога на добавленную стоимость. Как купили, продали, а мы ж не продали, мы только отгрузили. А если, предположим, ситуация сложится так, что они назад вернут. И вот когда они назад вернут, то тут что получается? Что мы должны из бюджета, соответственно, возвращать этот самый НДС. А это уже сложная ситуация, да, правильно говорят. Идем дальше. Поэтому вы обратили внимание, у нас опять 3 стандартные проводки здесь вылезли. А именно, выручка на 118%, она уменьшается на 18 НДС, получается чистенькая выручка, да, без НДС. Она сравнивается с покупной стоимостью отгруженных товаров. И нужно еще... С 44-го счета списать коммерческие расходы или издержки обращения, расходы по сбыту, вот как бы ни назвали их, одно и то же. Списали. И опять та же самая картинка. Сравнили 91-й выручку с дебетом затрат, соответственно, да? И опять выявили свой финансовый результат. Как 90-й субсчет 9-й на 99-й у вас будет прибыль, если наоборот убыток. Получается, что для налогов ваши договоры с особым переходом права собственности ничего не дают. Они могут давать только в плане переходов рисков, вот гражданские дела, гражданское законодательство, но в плане налогового, ну, никакого смысла абсолютно нету. Еще раз говорю, это только ваши взаимоотношения с контрагентами, кто понесет риски, ущербы, вот эти вот вещи, да, но не по налогам. Тогда мы себе думаем, ну, черт возьми, ну, как это же хочется, не получив денег, пока не отдавать бюджету НДС. Все-таки как-то ж надо изловчиться, и до чего же мы додумались? До предоплаты. Но и здесь нас взяли в оборот. А, так, значит, я стираю с доски, а вы пока спускаетесь пониже. По вашему конспекту у вас новая страничка идет, предоплата. Итак, при получении предоплаты от покупателей в счет продажи ему товаров либо иных активов применяется пассивный субсчет 62.2. У нас всегда возникал 62.1 по дебету. То есть покупатель был нам должен при отгрузке. Здесь 62.2 расчета по авансам получено. Я предлагаю опять на задачке. ЗАО «Вега» получила 5 сентября этого года на свой расчетный счет предоплату 50% в сумме 88.500. В том числе НДС 18%, 13.500. Товар же отгрузили полной отгрузкой по накладной в сумме 177.000. Там НДС и 27.000. Давайте с вами отразим это нашими проводками. Пятого сентября на расчетный счет моего предприятия была зачислена банком сумма 88.500. Ничего не пишет. 88.500. Я получила эти деньги от покупателя. Счет 62-й, покупатели и заказчики. Он меня проавансировал. 62.2. Итак, я получила деньги на расчетный счет 88.500. И у меня возникла кредиторская задолженность покупателя отгрузить под его аванс. Пересмотрите. За эту же дату 18% от полученных 118, то есть 13.500, мы должны начислить бюджету НДС. Вот я только получила аванс, я должна 18% с этого аванса начислить бюджету. С чего это я должна бюджету? По-хорошему, только не пишите, пожалуйста, с аванса, то есть 62-го. Но для того, чтобы не сказать оборот, сколько мы ему должны по его авансу, разработчики программы 1С предлагают нам здесь 76АВ. Вспомните другую ситуацию. Там был ВА. Вспоминаете? Запуталось окончательно, да? Ну что делать? Принимаем как данность. Что получается? Когда покупатель меня проавансировал, я от него получил деньги на расчетный счет, и должна, получив деньги, выписать два экземпляра счет-фактуры на аванс. По одному счет-фактуру, экземпляру, я начислю НДС с аванса, отдам ему экземпляр, и он у себя может вычет произвести при наличии трех условий, вспоминайте, пожалуйста. Пункт в договоре, счет-фактура на аванс и платежное поручение о том, что он оплатил. А у меня происходит начисление, соответственно, бюджету. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, как только получаем аванс, сразу начисляем бюджету НДС и платим в положенные сроки. Как бы нам говорят этим законодатели, тебя проавансировали, ты нас проавансируй. Вы когда-нибудь деньги в долг давали по долгам револьвера? Нет? А вот это норма законодательства в данном случае, которую нам приписывают до реализации начислить бюджету налог на добавленную стоимость. А добавленной стоимости нету, у нас только авансирование. А, идем дальше. Тогда получается, получив аванс, мы начисляем бюджету НДС. Потом, отгрузившись, мы опять начислим бюджету НДС. Поэтому нужно убить НДС с аванса. Мы это уже видели, но с другой стороны. Поэтому я предлагаю вам посмотреть два варианта. А тут и может быть только два варианта. Вариант первый. У нас все было в одном периоде. И предоплата, и отгрузка. Вариант второй. Они разнесены по времени. Предоплата в одном периоде, отгрузка в другом периоде. Итак, рассмотрим два варианта. Вариант первый. Предоплата была 5 сентября, отгрузка 15 сентября. Итак, давайте вместе с вами посмотрим эти операции. Дата, дебет, кредит, сумма. Я предлагаю нарисовать еще себе самолетик. по счету 68-2. И снова продублируем все операции, которые у нас уже были. 5 сентября на расчетный счет поступает 88500 от нашего покупателя в виде аванса 62.2. И у меня возникает обязательство под его аванс ему отгрузить. За эту же дату я 18% с полученных денег, а 13500, показываю бюджету начисления НДС. Кредит 68.2. По-хорошему, с 62-го, если уж говорить, но мы с вами договорились, чтобы не сказать оборот, мы это делаем по 76АВ. 76АВ. Аванс. Потом эту проводку мы уничтожим. Все. Это было 5 сентября. А 15 сентября мы отгрузили. А раз отгрузили, допустим, в договоре нет особого момента перехода права собственности. Поэтому раз отгрузили, то на полную сумму отгрузки у нас возникает доход или выручка по основной деятельности. 91-й. С одной стороны. А с другой стороны, долг покупателя по отгрузке. И тогда мы наблюдаем с вами, что по 62-му счету у нас возникает два долга. 62.2 рассказывает, сколько мы ему должны по его авансу. А 62.1 рассказывает, сколько он нам должен по нашей отгрузке. Дальше мы говорим себе, стоп, но в сумме 177 тысяч, наших только 150. 27 тысяч – это мы должны бюджету НДС. С чего здесь? С выручки. Уменьшая ее. Таким образом, посмотрите, пожалуйста, у вас возникает по одной сделке два начисления НДС. Видите? Кредит 68.2. Один НДС – 13500 с аванса. Другой НДС с выручки, с реализации. И если мы с вами сейчас это отразим в нашем самолетике, то у вас будет кредитовооборот 13500 и 27 тысяч. 13500 и 27 тысяч. Я не буду здесь показывать списание товара, ну, потому что я локально покажу какие-то, потому что мы с вами уже видели это. Меня сейчас НДС здесь интересует. Итак, на 27 тысяч мы начислили бюджету НДС. И сказали себе в данном случае, что у нас два НДС по одной сделке. И мы рассуждаем, а не жирно ли для бюджета, для государства? И говорим все, жирно. Тогда нужно понять, что сделать. Если вы вначале начислили НДС с аванса, потом с отгрузки, нужно убить НДС с аванса. То есть в данном случае сделать проводки обратной той, где у меня галки стоят. А на экране для дистанционных слушателей это розовым помечено. 68.2 на 76АВ на сумму 13500. На сумму 13500. Эти 13500 у меня уходят в дебетовую часть. Видите? Для полного счастья нужно еще посмотреть, кто кому должен в этой жизни. Поэтому мы с вами делаем зачет на операцию, зачет аванса поставкой. А я для простоты называла ее крестиком. Поэтому мы с вами перекрестим 62.2 на 62.1. 62.2 на 62.1, посмотрите, пожалуйста. 62.1 проходило по дебету, поставим по кредиту. 62.2 проходило по кредиту, поставим по дебету. На сумму меньшую из двух долгов. Между авансом 88500 и отгрузкой 177 тысяч. Меньше сумма 88500. В результате получается... что вы им ничего не должны по авансу, потому что вы получили от них в виде аванса 88 500, а отгрузили на 177. А вот они вам должны оставшиеся 88 500. У вас ведь закрылся 62,2, у вас закрылся. То есть в данном случае вы им по авансу ничего не должны. А они вам по отгрузке должны 88 500. А мы смотрим, что у нас здесь делается. В самолетике. 40 500 – это общий кредитовый оборот в самолетике. 40 500 – общий кредитовый оборот. Сколько мы должны всего с аванса отгрузки. Мы уменьшили на 13 500. В результате осталось 27 тысяч. 27 тысяч – это сальдо на 30 сентября или 1 октября. 27 тысяч – это мы должны бюджету. 20 дней до банка дойти по окончанию квартала. Мы люди осторожные, туда отправились 19-го. Из расчетного счета 27 тысяч заплатили налог 68,2, дебетуя. Успеваете? Это вариант первый. А теперь посмотрите, пожалуйста, вариант второй. А вариант второй, у нас такая картинка была. Вот тут мы успели быстро все в одном периоде сделать. Деньги не ушли раньше, чем была отгрузка. А вот вам второй вариант. Когда у вас предоплата в одном квартале, например, а отгрузка в другом квартале, получится, что вы еще до отгрузки отдадите бюджету НДС со своего аванса. Дата, дебет, кредит, сумма. И рядом самолет. Пятого сентября на расчетный счет поступило 88 500. Та же самая сумма. От покупателей в виде аванса. Немедленно за эту же дату 13 500 мы начисляем бюджету НДС. С чего? С аванса 76 АВ. Помните эту проводочку, да? 76 АВ. И 13 500 попадает в кредитовую часть нашего самолетика. 13 500. Больше ничего интересного и забавного в этом сентябре не происходило. Мы так и не отгрузились. А раз мы не отгрузились, на этом закончился сентябрь. На какую дату? 30 сентября или 1 октября. Получается, что с этим мы так и вышли на конец периода. И мы должны бюджету 13 500. 20 дней до банка дойти. Мы туда дошли за 19 дней. И 19 октября, допустим, мы с вами с расчетного счета эти 13 500 заплатили в бюджет, дебетуя 68,2. У вас есть дневник? Жаль. Так. Итак, с расчетного счета 13 500 мы заплатили. Кому? Бюджету, НДС. Так, понятно пока? Понятно. Заплатили. Что вы сделали? Вы вытащили из оборота предприятия 13 500, только получив аванс. Вы еще не успели реализовать. Посмотрим, что было дальше. Но 25 октября вы свой замысел осуществили, то есть реализовали. А раз реализовали, то на 177 тысяч вы провели отгрузку и показали свою выручку. с одной стороны, а с другой стороны, долг покупателя на полную сумму отгрузки. И у вас висит долг покупателя. Вот у вас два незакрытых долга, я пометила их цветом. 27 тысяч мы должны показать бюджету НДС с этой выручки, уменьшая выручку НДС выручки. Получается, что если на 30 сентября вы должны были 13 500, а к 19 вы заплатили, смотрим самолетик, вот вы должны были на 1 октября 19 заплатили 13 500, а потом начислили с отгрузки 27 тысяч. И опять сказали себе, что-то многовато будет. С отгрузки 27 тысяч, с предоплаты 13 500. Да мы уже заплатили это. Ну-ка назад вернем НДС с аванса. То есть восстановим. И мы делаем опять ту же самую операцию. Восстановление. Дебетуя 68,2, корреспондируя 76 АВ на сумму 13 500. И эти 13 500 у вас ложатся в дебетовую часть. Осталось только закрыть долги, сделав операцию крестиком. 62,2 на 62,1. 62,2 на 62,1. На сумму меньшую из двух долгов между авансом и отгрузкой. Ну-ка, давайте я сейчас быстренько пробегусь. Получили деньги на расчетный счет 88 500 в виде аванса. С этого аванса отстегнули бюджет 13 500. Показали, что вы должны НДС. С чего? С аванса. Раз закончился квартал, то что вылезло, как 68-й счет сальдо, вы должны заплатить. И поэтому вы с расчетного счета 13 500 платите кому? Бюджету, НДС. По сроку 25 октября вы успели отгрузить. Отгрузили, показали выручку на 177 тысяч и долг покупателя. С этой выручки вы отщипнули бюджету НДС 27 тысяч. И получается, что у вас висит два раза НДС начисленный. С аванса 13 500 и с отгрузки 27 тысяч. Поэтому вы немедленно после этого убиваете НДС с аванса, то есть дебетуете 13 500. И получается у вас следующая картинка. На 1 октября вы должны были 13 500. Вы заплатили 13 500, ушло в дебет. Дальше начислили НДС с отгрузки, но убили НДС с аванса. Таким образом, когда вы заканчиваете год, у вас будет такая картинка. Кредитовый оборот 27 тысяч. Дебетовый оборот 27 тысяч. Рассуждается. На 1 октября мы должны были бюджет 13 500. Плюс 27. Минус 27. Сколько остались должны? 13 500. 13 500. И поэтому, когда мы с вами до 20 января дошли до банка, то мы эти 13 500 заплатили бюджету НДС. Теперь посмотрите, пожалуйста. И в том случае, в другом случае, мы с расчетного счета заплатили 18% с отгрузки, то есть 27 тысяч. Но там сразу, а здесь двумя частями. Чем я недовольна-то? А тем, что мы с вами до реализации уже заплатили бюджету НДС с аванса данном случае, вымыв деньги из оборота. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, у нас очень мудрое законодательство. Там написано, что НДС платится по ранней сдат между отгрузкой и оплатой. Поэтому получили раньше деньги, отдай бюджету НДС. Раньше отгрузили, отдай бюджету НДС. Салон переход права собственности, отдай бюджету НДС. Поэтому в данном случае все равно вы должны отдать бюджету НДС. Мне придется вас немножко задержать. Я, по крайней мере, сориентирую вас в некоторых моментах по кредитам. Поэтому вы сейчас откройте листочек, следующую 81-ю страничку вашу, и найдите, пожалуйста, место для проводки. Нашли? Я не хочу вас долго задерживать, вы можете дома прочитать, там текст, который можно прочитать. Но при этом, значит, если у кого-то поезда и так далее, то, конечно, вы, так сказать, идите. Вот. А я сейчас быстро попытаюсь закончить, вот запеть. На задачке я вам покажу просто это и все. Итак, посмотрите, пожалуйста. Когда мы с вами берем кредиты в банке или займы у других юридических физических лиц, то мы задействуем два счета. 66-й – это краткосрочные кредиты, а 67-й – это долгосрочные кредиты. Поэтому давайте я покажу вам, как вообще отражается кредит. На расчетный счет, дебет расчетного счета, мы получаем 100 тысяч, допустим. Допустим, под 19% годовых. Это договорные взаимоотношения с банком. Понятно? Как договорились? Говорим все, деньги поступили на расчетный счет от банка. Банк стал нашим кредитором. Хоум-поводу-то по кредитам. И мы с вами отражаем здесь 66-й счет, если взяли на короткий срок, на срок возврата менее года. И 67-й счет, если взяли со сроком возврата более года. Теперь посмотрите, пожалуйста. Вот таким образом мы с вами получили кредит. А как нас тогда дадим? А обратной проводкой. Кредит 51-й, 100 тысяч. Закрываем 66-й, 67-й. Понятно? А вот проценты. А вот проценты для цели бухгалтерского учета учитываются сразу в прочих расходах. А под налогообложение они тоже в расходах учитываются. Но эта сумма лимитированная. Я прошу вас открыть следующую страничку. Вы все эти, теорию почитаете дома, а я вам сейчас покажу на задачке, хорошо? И мы тогда быстро посмотрим, а вы дома просмотрите еще. Потому что мне не хочется вас задерживать долго, времени очень мало у нас. Итак, смотрите. Смотрите следующую страничку. Я сейчас вам расскажу то, что у вас здесь написано. Покажу это на задачке. Итак, задача. В начале календарного месяца предприятие получило кредит в размере 100 тысяч рублей в банке на пополнение оборотных средств. В размере, у вас там пропуски, 19% годовых на один месяц. Кредитная операция предана в одном учетном периоде. Учетная ставка Центрального банка на дату заимствования, получения, составила, напишите, пожалуйста, 7,75%. Она просто меняется все время, поэтому я оставляю пропуск. 7,75%, пока она не менялась еще, по крайней мере, на сегодняшнее утро. Задолженность банку погасили в полном объеме. Вот давайте я покажу вам, как отражаются кредитные операции. Итак, вместе со мной, пожалуйста. Снова. На расчетный счет мы получили от банка 100 тысяч и показали, что мы должны банку эту сумму брали на месяц. Кредит короткий, счет 66-й. В программе 1С заведены два субсчета на этом счете. Первый субсчет – это сумма основного долга. Второй субсчет – проценты. И так получили эти деньги. И пользуются чужими деньгами, да, то есть в своем обороте держим. Прошел срок возврата, и нам нужно посчитать проценты. Поэтому спускаемся ниже, считаем проценты. Говорим себе, кроме того, что мы должны банку сумму основного долга 100 тысяч рублей, мы должны еще проценты. Кредит 66,2. На сумму 1000 562 рубля, сейчас я покажу расчет, 1562 рубля. Для целей бухгалтерского учета средства, взятые на пополнение оборотных средств, это прочий расход. Прочий расход. Вспоминаете еще 91-й? Прочий расход. Откуда я это посчитала? Смотрите, 100 тысяч – это взятая сумма, а мы уходим в содержание операции, там у вас начислены проценты, и есть пустое местечко, да? Туда можно вписать. Итак, 100 тысяч мы умножаем на 19% годовых. Это же за год. И делим на 365 дней, если год не високосный. Если високосный, 366. Эта методика действует с 1998 года. 365-366. И умножаем на n, где n количество дней, которым мы пользуемся чужими денежными средствами. В нашем случае, допустим, 30. Вам расчет понятен? Понятен расчет. Хорошо. Что получается? Мы должны банку 100 тысяч. Мы должны банку 1562. За это время... Прошло время. К нам должны поступить деньги от наших контрагентов, чтобы было чем отдавать. Допустим, поступили. Тогда по окончанию срока кредита мы с вами с расчетного счета поручаем банку списать 100 тысяч. Мы с расчетного счета поручаем банку списать 1562 рубля. 100 тысяч закрывает наш долг по основной сумме, дебетуя 66,1. А 1562 рубля закрывает наш долг по процентам, дебетуя 66,2. Вам для цели бухгалтерского учета понятно это? Вот для цели бухгалтерского учета в расходы включается 1562 рубля. Но для цели налогообложения вся эта сумма не идет. И с 2010 года у нас норматив для налоговых расходов составляет учетная ставка Центрального банка, умноженная на коэффициент 1,8 раза. И поэтому мы с вами спускаемся ниже под нашу табличку, и вы видите, что согласно правилам бухгалтерского учета, эта сумма уменьшает балансовую прибыль. Но по налоговому кодексу, при форме налоговой отчетности, мы делаем совершенно другой расчет. Итак, согласно расчету, двоеточие нашли? Согласно расчету, двоеточие. А там мы делаем следующий расчет. 100 тысяч – это сумма основного долга. Основного долга, что же мы взяли. Дальше. Мы умножаем на учетную ставку Центрального банка, взятое от заимствования, 7,75. Взятое в 1,8 раза. Тут скобочки-то не нужны, я просто норматив вам показала в скобочках. Так? Вот это норматив годовой. А раз он годовой, мы делим на 365 дней. А прям норматив под налогообложение за один день. А дальше умножаем на 30 дней. Ну или N в вашем случае. И получается у нас с вами 1147 рублей. 1147 рублей. Что же получается? Для цели бухгалтерского учета в расходы идет 1562. Для цели налогового учета вся сумма не идет, а только 1147 рублей. И у вас возникает разница, спускаемся ниже, сумма процентов, которую нельзя учесть, у вас написано, для налогообложения, которую нельзя учесть. Тогда 1562 рубля – это бухгалтерские расходы. Минус 1147 рублей – это налоговые расходы. Разница – 415 рублей. Вот 415 рублей – это сверхнормативные расходы, на которые нельзя снизить прибыль налогообложения. Тогда что получается? Вот с этой суммы 415 рублей нужно заплатить бюджету налог на прибыль по ставке 20%. Вот это не принимается. Поэтому в данном случае, если вы берете проценты, кредиты под такие проценты, то в данном случае вся сумма не ложится в затраты налоговые, а только в долг норматива. Учетная ставка, взятая в 1,8 раза. Там есть еще один вариант, но он у вас прописан, он редко встречается, реже встречается, он прописан у вас в теории на предыдущей страничке. Так, понятна ситуация? Я даю вам домашнее задание, и мы с вами почти расходимся. Домашнее задание – это раздел 5 нашей рабочей тетрадочки, раздел 5. Но вы, пожалуйста, не делайте операцию 5.2, 5.12, 5.12. А у вас там внизу еще я не записал, как комиссия банку. Но извините, пожалуйста, комиссия банку вот так записывается. Комиссия банку не показала, да? Вот внизу, в последние две строчки, комиссия банку, это так. 1000 рублей. Мы должны банку 765. Название нашего банка здесь будет. Включается в расход. Банк с расчетного счета у нас списал 1000 рублей комиссии. Мы закрыли свои обязательства по комиссии перед банком. Понятно? Ну, это понятно. Значит, домашняя работа – это операция 5.12, без 5.12. Все остальное нужно сделать. Я просто не объясняла еще пожары. То есть экстремальная ситуация пока не объясняла. Так, теперь я заканчиваю занятие, закрываю.